Глава 10. Бункер Сталина. Часть 2. 2045 год. Шилов. Подойдя к стене хронопузыря, Шилов увидел, что похожая на водяную поверхность словно дышит, каждые несколько секунд наступая на несколько сантиметров, а затем возвращаясь в исходное состояние. Вслед за ним до стены добралась Наташа с детьми. Измученная Альфа брела последней. Как только она подошла метров на 15, стена резко дернулась вперед на 2 метра, едва не затянув Шилова с семьей внутрь пузыря. А затем она откатилась назад на 4 метра и снова рванула вперед. «Альфа, стой!» – воскликнул Шилов и едва успел выдернуть среднего сына из-под новой волны. Выкрик заставил Альфу замереть, а затем она попятилась назад. Как только девушка удалилась метров на 20, колебания стены снова стабилизировались. Дальнейшие эксперименты показали, что это именно ее присутствие так действует на капризную преграду. Когда Альфа попыталась приблизиться одна, стена начала вести себя, как разбушевавшаяся океанская волна, готовая закрутить случайно подвернувшегося серфера, причем колебания становились сильнее. При этом в сыром туннеле стало заметно теплее, а от стен пошел пар. «Что-то не пускает. Похоже, не судьба мне сегодня туда попасть», – с сожалением констатировала модифицированная девушка. «Придется вам дальше самим». Опять какой-то временной парадокс. Раздраженно пробормотал Шилов и посмотрел Альфе в глаза. «Ничего, Саня, идите. Прячь своих, а я тебя здесь подожду. Где-то тут должен быть столетний склад НЗ. Чувствую, если в ближайшее время я ничего не закину в топку, то точно свалюсь». Устало подытожила Альфа и посмотрела на ряд дверей с выцветшими от времени табличками. Шилов кивнул и тут же представил, как девушка вскрывает столетние консервы, вполне возможно, когда-то отложенные в бункер для самого товарища Сталина. Непослушную стеночку он с семьей преодолел спокойно. Поначалу родные начали медленно исчезать, но прикосновения главы семейства хватило, чтобы они вновь проявились. Дальше Шилов шел впереди, а Наташа с детьми брела следом, ощетинившись небольшими фонариками и отстав на всякий случай метров на 10. Альфа точно описала дальнейший путь до лаборатории, подсмотренной в прошлое свое посещение, так что заблудиться Шилов не боялся. Поначалу они продвигались по сухому тоннелю, искусно отделанному мрамором нескольких цветов. Судя по антуражу помещений, расположившихся по бокам, тут действительно должны были размещаться высшие лица государства. Рассохшаяся мебель и остатки богатой отделки давно превратились в груды трухи и рухляди, но кое-где попадались отпечатки эпохи с барельефами пионеров, шахтеров и колхозников. Было видно, что бункер готовили тщательно, но им так никто никогда не воспользовался по назначению. А полная секретность уберегла его от разграбления. Спустившись всего на уровень, они окунулись совершенно в другой антураж. Стены были отделаны белым кафелем, который почти весь осыпался. Помещения напоминали разгромленные лаборатории, операционные и больничные палаты. И чем ниже они спускались, тем подозрительнее становился декор. Белый кафель с просторными палатами сменил потрескавшийся железобетон и огороженные решетками загоны, смахивающие на стойло для скота. Когда они спустились еще на 3 уровня, Шилову показалось, что за ним кто-то наблюдает. Он хорошенько все осмотрел, но камер слежения не обнаружил. На всякий случай сказав своим, чтобы ждали на лестнице, он закрыл забрало шлема и пошел по очередному туннелю. Именно он вел к еще одному спуску, ведущему в ту часть комплекса, что примыкала к лаборатории Алферова. Метров через 200 Шилов зашел за угол, заметил впереди проблеск света и замер. Цифровой визор шлема тут же приблизил участок изображения, и он увидел самого себя в отражении на слегка мутной поверхности. Выдохнув, он побрел дальше, при этом с интересом рассматривая зеркальную стеклянную стену, перегораживающую туннель в 200 метрах впереди. Судя по просторным помещениям с грудами ящиков по бокам, вокруг размещались какие-то склады. Шилов спокойно шел, а на щитке отображался план комплекса, автоматически зафиксированный цифровым визором. Судя по наложенному чертежу, загруженному Альфой напрямую в тактический процессор бронекостюма, спуск располагался в паре сотен метров за зеркальной стеной, до которой оставалось топать метров 50. И в тот момент, когда он приостановился, чтобы уточнить координаты, его отражение внезапно выключило фару на плече. Это было так неожиданно, что Шилов на миг замер, уставившись в толстое стекло, за которым промелькнула корявая тень. «Да это же не зеркало!» – дошло до него. И в этот момент раздались резкие щелчки. Стекло начало покрываться пересекающими сетками трещин, окутанных яркими брызгами искр. Как он потом понял, его спасло то, что тот, кто открыл огонь, думал, что вольфрамовые болты, летящие со скоростью 2400 метров в секунду, легко пробьют стеклянную преграду. Но та оказалась сюрпризом. Шилов отреагировал с запозданием. Вырубив фару на плече, он выхватил из магнитного держателя рельсотрон и, быстро перемещаясь ко входу в один из складов, начал впечатывать в стену болт за болтом. От некогда прозрачной преграды полетели фонтаны стеклянного крошева, еще больше закрывающие обзор. Боевая система рейнджера получала от визора данные и пыталась подсветить противника. Устройство дополненной реальности выводило на внутреннюю поверхность забрала контурный силуэт врага в местах его возможного появления. Но вместо того, чтобы помочь, это еще больше путало Шилова, заставляя выпускать болты в мутные образы, постоянно меняющие свое местоположение. Как результат, он в очередной раз нажал на контактную клавишу, замыкающую электромагнитный контур, но визжащего выстрела не последовало. А тем временем с той стороны вылетел первый прорвавшийся болт и ударил в свод туннеля. Хлипкая дверь склада разлетелась под его плечом, и Шилов скрылся в проеме, за которым стояли накрытые брезентом ряды ящиков. И только оказавшись в укрытии, он посмотрел на счетчик снарядов с показателем заряда батареи. Болт 132 из 180. Заряд батареи 94%. Он едва расстрелял четверть магазина, но по неопытности делал это так быстро, что перегрел металлокерамический охладитель, заставив включиться временную блокировку. «Твою ж мать!» – в сердцах выкрикнул Шилов. На зашипевшей гаусс-винтовке тут же загорелся 50-секундный таймер. Пришлось ее примагнитить к броне керасы и вырвать из кобуры здоровенный пистолет 50-го калибра «Кольт 2035». А между тем расчетливая стрельба с той стороны продолжалась, и от оказавшейся очень толстой стены начали отлетать огромные куски, походившие на ледяные глыбы, из которых торчали обрывки армирующей проволоки. Затем сразу несколько болтов залетели в туннель и с резким щелчком высекли сноп искр из противоположной стены. Шилов непроизвольно дернулся назад и натолкнулся на ящики, в которых что-то подозрительно звякнуло. Резко развернувшись, он сдернул задеревеневший брезент и уставился на грязно-желтые этикетки с еле читаемыми названиями армянского коньяка «Двин», обозначением в 50 градусов и печатями Госрезерва времен Второй мировой войны. Сразу сообразив, что будет, если сюда прилетит нечто взрывоопасное, Шилов почувствовал, как волосы на затылке стали дыбом. За долгие годы все автоматические системы пожаротушения в этой части комплекса перестали функционировать. Так что он сгорит в этиловом столетнем пойле, и ему не поможет даже огнеупорный бронекостюм «Рейнджер», самой продвинутой 8-й модели. А между тем стрельба с той стороны прекратилась. Донесся хрустящий шум шагов по битому стеклу. Выглянувший на миг Шилов успел увидеть свою точную копию, замершую возле большого пролома. Два вольфрамовых болта тут же ударили в железобетонную стену, и бронекостюм осыпало крошевом. «Снайпер хренов!» – пробормотал Шилов и встал за углом, надеясь, что ему удастся в последний раз огрызнуться. Но в этот момент все его мысли были не здесь, а в 300 метрах, там на ступеньках лестничного пролета, замерли его жена и дети. Добраться до них он не надеялся, и теперь молил только об одном, чтобы они додумались вернуться к Альфе. «Влезай, сука, 13-я, я тебя видел!» Возглас на чистом русском, усиленный внешними динамиками, встроенными в экзоскелет, Шилова удивил. А то, что он узнал сам голос, его одновременно и удивило, и зародило смутную надежду. Проведя вытянутым подбородком по одному из сенсоров, он врубил свои внешние динамики. «Эй, ВДВ! Сухов! Это я, Шилов! Ты что, не узнал?» Быстро выпалил он, затем услышал пару осторожных шагов по стеклу и скрежет чего-то металлического о стену. «Не, тварь татуированная! Ты Сухова не обманешь! «Я твой модный экс за километр по запаху учую», – проворчал капитан и, судя по хрусту, сделал еще один шаг. «Капитан, так ты ж сам же в таком же трофейном прикиде. Я из-за него тебя с реальным 13-м спутал. Вот и начал палить. Давай я выйду, а мы спокойно поговорим». «Ага, давай выходи. Как только выглянешь, я твою задницу сразу болтами нашпигую». Послышалось еще пара осторожных шагов. Судя по звуку, десантник был метрах в 10 и продолжал медленно красться вдоль стены. Шилов посмотрел на подсумки, скрытые композитными бронепластинами. Кроме запасных магазинов, там хранились 6 гранат неизвестного ему свойства. Использовать их против капитана ВДВ он точно не хотел. Но промелькнувшая в башке мысль о том, что одна из таких прямо сейчас прилетит на склад сталинского коньяка, ему не понравилась. Поняв, что иного выхода нет, Шилов молниеносно принял решение и выкинул пистолет в дверной проем. Затем туда же полетела электромагнитная винтовка и здоровенный штык-нож, как уверяла Альфа, по свойствам схожий с ее трофейным энергетическим мечом. Эти действия заставили капитана ВДВ замереть. «Сухой, не дури, я свой. Неужели меня не помнишь? Ты же меня сам раненого вытащил наружу и едва пинка не отвесил напоследок. Давай выдохнем и все спокойно обсудим». Молчание после вполне резонной просьбы продолжалось около минуты, а затем в проем что-то прилетело и отскочило внутрь. Шилов невольно зажмурился и приготовился к самому худшему, но взрыва не последовало, а когда он открыл глаза, то увидел на полу кусок стекла вместо гранаты. В следующий миг стремительная тень промелькнула за порогом, вспыхнула мощная фара, и в грудь Шилову уставился толстый ствол в белесом металлокерамическом кожухе. «Руки в гору! Забрал, открыл! Шлем убрал!» Короткие приказы посыпались, и Шилов их принялся безропотно выполнять. Только после того, как капитан несколько раз осмотрел его лицо, он выключил яркую фару, бьющую в глаза, и оставил лишь габаритные огоньки, едва подсвечивающие габариты корявого экзоскелета. Когда тревога в этом секторе сработала, я подумал, что это снова 13-й вернулся. Повезло тебе, Шилов, что у тебя цифра 13 вывернута в другую сторону. Иначе извини, но никогда бы не поверил бы, — проговорил Сухой. Все, руки можешь опустить. Да уж, везение в нашем деле первое дело, — пробормотал Шилов в ответ и на автомате протянул руку до приветствия. Капитан тут же сжал его закованную в броню кисть, и в этот момент по телу обоих пробежал статический разряд. Шилов сразу вспомнил о совершенно одинаковых ключах с нацарапанными номером квартиры, которые прямо у него на ладони срослись в один. Отдернув руку, он уставился на запястье Сухова, где начал ярко светиться керамидовый браслет, изначально принятый за элемент экзоскелета. Точно такой же браслет, но только на левой руке Шилова, тоже засветился и через мгновение исчез. После этого тот, что был на ВДВшнике, потух, и на нем появилась светящаяся метка в виде зеленого кружка. «Это что за шняга?» – выпалил Сухов. «Не знаю», – честно ответил Шилов. «Надеюсь, академик объяснит». «Надеюсь». Сухов указал на валяющееся оружие. «Собирай свое барахло. Надо возвращаться в лабораторию. Судя по тому, что говорил мне Алферов, тебя с Альфой ждет новое задание». «Честное слово, я сюда уже как на работу хожу», – проговорил Шилов в ответ и указал в другой конец туннеля. «Сухов, а теперь только не дергайся. Похоже, сюда мои топают». И действительно, через пару секунд из-за поворота сначала выглянул старший сын, а когда папа замахал руками, вышли все члены семейства. «Понимаю», – проговорил Сухов. «Только ведь тут тоже не лафа. Я с этим гребаным клоном 13-го больше 200 раз встречался, пока он не испарился из своего экза. Думал совсем свихнуть. Теперь мерещится что-то постоянно». «А знаешь, кто на той стороне 13-го привалил?» – спросил Шилов и невольно расправил плечи. «Неужели ты?» «Получается, что я. А перед этим Альфа практически одна со всеми остальными рейнджерами расправилась. Так вот почему он один начал приходить, без своих пронумерованных болванчиков», – задумчиво проговорил Сухов. Затем подошли Наташа с детьми, и Шилов познакомил их с хмурым дядей, облаченным в зеркальную копию его трофейного бронекостюма. По дороге в лабораторию Шилов поведал, что творится снаружи и как все изменилось. В ответ капитан ВДВ рассказал свою историю с периодическими смертями и повторяющимися днями сурка. Через полчаса они добрались до входа в лабораторию, где у баррикады дежурил один из уцелевших гвардейцев-десантников. Облачен он был в кое-как залатанный, побитый болтами тяжелый ратник, а в руках сжимал ствол старинного противотанкового ружья. «Все свое давно потратили, отбивались чем могли», – проговорил Сухой, увидев удивленный взгляд Шилова. Алферов с ассистенткой их встретил прямо за порогом и тут же начал проверять каким-то прибором, всех по очереди. «Ну, значится так, Шилов, расклад такой», – начал ученый, когда сверил показания приборов. «Если ты хочешь оставить здесь своих, то должен знать, что надолго сюда нельзя. Иначе станут такими же, как и мы, без права выхода наружу». «А сколько времени им тут можно пересидеть без последствий?» «Время тут и там идет по-разному. Я думаю, дней 5 или неделю по-нашему». «А дальше что?» «Дальше они полностью адаптируются к внутреннему хронодавлению, искусственно созданному внутри пузыря. А без полной стабилизации реактора холодного синтеза и сращивания всех созданных временных потоков, возврат к стабильному состоянию невозможен». «Значит, неделя. А сколько времени пройдет снаружи?» «Точно не знаю, но с момента уничтожения последнего клона 13-го тут прошло 2 недели». «У нас там прошло меньше суток». «Вот и из этого исходи. Только учти, временной поток внутри пузыря нестабилен и может в любой момент сравняться с вашим или рвануть вперед». После объяснения ученого Шилов непроизвольно скрипнул зубами. «Обратного пути нет, они останутся». «Хорошо», — согласился академик и указал наверх. «Ну что там, совсем все плохо или как?» «Мы выиграли 3 года. Теперь война с Альянсом началась в 2045 году». «Это интересно. Значит, мои сыновья теоретически могут быть живы. Я бы многое отдал, чтобы их увидеть», – задумчиво проговорил Алферов, и они вместе с ассистенткой принялись забивать какие-то данные в терминал, провода от которого уходили вглубь квантовой установки. При этом на Шилова посыпались вопросы, и он как мог рассказал все, что успел увидеть и что пережил за последние сутки. Особенно академика впечатлил рассказ о американском ученом и его устройстве в прозрачном контейнере, которое могло гнать время вспять. «Инверсия времени», – заключил он, выудив у Шилова все, что он помнил. «Интересно, это локальный эффект или он распространяется на все сущее?» – спросил академик, словно сам у себя. «А вот такие вопросы точно не ко мне», – пробормотал Шилов, глядя, как жена Алферова водит Наташу с пацанами по подсобным помещениям лаборатории. «Вы знаете, существует очень интересная теория, допускающая, что когда наша Вселенная максимально расширится и снова начнет сжиматься, время пойдет вспять, и все, кто когда-либо существовал, смогут прожить свои жизни наоборот. Раньше я ей не доверял, но теперь...» Ученый покачал головой. «Что-то мне не верится», – недоверчиво пробормотал Шилов. «Начинать жить с момента своей смерти и заканчивать в утробе матери. Хотя вполне возможно, что так даже лучше. Можно будет узнать все и сразу, а затем постепенно все забывать. Это как прожить 50 лет в деревянном доме, становясь все моложе, а затем начать его собственноручно разбирать и бревна отвозить в лес, превращая их снова в живые деревья», – проговорил опер и тяжко вздохнул. «Насколько я выяснил, время – это точно такая же физическая единица измерения, как и все остальное. А это значит, с ним точно так же можно работать. Что-то плохо у нас получается с ним работать. Снаружи снова началось то, что мы пытались исправить», – проговорил Шилов, когда ученый снова начал что-то быстро забивать в терминал. «Это сам поток времени пытается нивелировать влияние внесенных изменений. Похоже, я ошибался, когда ставил местечковые задачи. Мы должны действовать более глобально. Иначе все вернется на круги своя». «И что вы предлагаете?» «После визита Альфы у нас осталось прямое подключение к потоку, но я не знал, где искать. Теперь я знаю, и только что запустил новый алгоритм поиска». «Значит, у нас есть шанс вытянуть нужную инфу?» – спросил Шилов, примерно поняв замысел ученого. Алферов кивнул и погрузился в вычисления и сортировку начавших приходить данных. При этом Шилов видел, как изменилось лицо ассистентки. Видимо, в этой мишени цифр и графиков она увидела нечто совершенно новое. А затем к нему подошла Наташа. Короткий разговор перешел в прощание со слезами. И только присутствие детей не давало ей разреветься. А вот сами пацаны его удивили. Младший не понимал, что происходит, и постоянно норовил отправиться в недра оплетенной световыми кабелями установки, видимо, для ее срочного исследования. А старшие вели себя по-взрослому и отнеслись ко всему с пониманием. «Помогай матери», – напутствовал Шилов, и в этот момент прощание прервала вибрация, начавшая идти от пола. Академик тут же что-то выкрикнул и скрылся внутри установки. Его жена устремилась туда же. К Шилову подбежала ассистентка, воткнула световой кабель прямо в процессорный блок экзоскелета и начала закачивать туда информацию. «Что там?» – поинтересовался Шилов. «Там очень много. Передай Альфе, чтобы запустила эмулятор. Объяснить подробнее нет времени. Ей придется выбирать самой, что делать», – загадочно заключила она и замахала руками, призывая Сухова. «Вадим, выводи его. У тебя где-то час до того, как снова замкнется контур». Шилов хотел задать кучу вопросов и еще раз попрощаться со своими, но все, что он успел после того, как ассистентка отсоединила кабель, это поцеловать жену и потрепать голову младшего сына. А дальше снова бег по коридорам, туннелям и лестничным пролетам на пару с капитаном ВДВ. Глава 11. Мертвый космос. Часть 1. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. Ал успел вывести на инфополе голограмму парящей в космосе станции Мир-5. И в этот момент ее сотрясла серия микровзрывов, вмиг разделивших творение человека на отдельные сегменты. Грузовой модуль «Прогресс-2» резко дернулся, и в закрытый люк что-то врезалось. Удар был такой силы, что Анну мотануло в кресле, словно тряпичную куклу. Мигающая голограмма в последний раз показала разлетающиеся модули и потухла, окунув девушку в полный мрак. А затем «Прогресс-2» начала неистово дергать, и разнонаправленные перегрузки обрушились на пытающуюся сгруппироваться Анну. В этот момент ей показалось, что оторвавшийся грузовик попал на крючок некого космического рыболова, который резко и неумело дергает удочкой, пытаясь его подтянуть к себе. Причем Анна чувствовала постоянно увеличивающееся ускорение, словно где-то работали разгонные двигатели. При этом в композитную оболочку прогресса постоянно что-то стучало. Затем сработала аварийная энергосистема, и часто заморгали красные лампочки тревоги. Нечто мелкое, словно град, колотило о поверхность модуля. Прилетали куски покрупнее, и тогда внутри раздавались звонкие удары, заставляющие сердце Анны биться чаще и жалеть, что она первым делом не надела скафандр, как это положено по инструкции. В какой-то момент серия дергающихся ускорений резко прекратилась, но ей на смену пришла сильная вибрация, сразу перешедшая в зверскую трясучку, пытающуюся вытряхнуть содержимое желудка Анны. А затем в «Прогресс-2» врезалось нечто большое, дернув модуль с такой гигантской перегрузкой, что девушка потеряла сознание. Открыв глаза, Анна увидела моргающие лампы аварийного освещения и услышала тревожный сигнал системы пожаротушения, перемежавшийся с очень нехорошим свистом воздуха, уходящего из пробоин. А прямо перед ее глазами летали капельки крови, одна за одной отрывающиеся от немного вздернутого носа девушки. Едва взглянув на сенсорную панель с быстро уменьшающимися процентами улетучивающегося давления, Анна ударила по кнопке экстренного отстрела ремней безопасности и оттолкнулась от кресла. Между тем «Прогресс-2» опять дернулся, и она промахнулась мимо ниши со скафандром, влетев в один из хорошо прикрепленных грузовых контейнеров. «Дамля!» – вырвалась у нее. При этом рука успела ухватиться за страховочную скобу, синхронизировав траекторию движения тела с получившим боковое вращение грузовым модулем. Пальцы тут же нащупали сенсор, и прозрачная створка свернулась в рулон, открыв доступ к громоздкому скафандру. Между тем свист начал стихать, и дергающая колпак шлема Анна почувствовала приход космического холода, вместе с ощущением, что ей почти нечем дышать. Год назад в рамках подготовки она принимала участие в восхождении на Эверест группы курсантов Академии. Так вот, теперешние ощущения были сродни испытаниям во время возвращения в базовый лагерь. Громоздкий колпак наконец поддался и отлетел в сторону, а тело девушки, совершив кульбит, вошло ногами вперед внутрь объемного скафандра. Если бы на ее месте оказался кто-то погабаритнее, то он навряд ли сумел бы так ловко и быстро попасть в армированные конечности руками и ногами. При этом Анна умудрилась попасть пальцами с первого раза точно в сенсорные перчатки. Услышав жужжание сервоприводов, она первым делом потянула за сверхпрочную леску, не дающую отлететь колпаку шлема. Пальцы ухватились за толстые края, и прозрачная сфера щелчком встала на место, тут же запотев от частого дыхания. Теперь Анна молила об одном, чтобы кислородная станция и баллоны были полностью заправлены. Ладонь надавила на внешнюю клавишу активации регулятора давления, и внутри скафандра раздалось шипение нагнетания дыхательной смеси. В тот же миг со щитка исчезли следы дыхания, и Анна увидела, как над саркофагом Алёши мечутся слабенькие лучи голографа, рисующие всего два слова. «Анна, опасность!» «Мистер Очевидность!» – пробормотала девушка и невольно ухмыльнулась. Затем ее взгляд пробежался по показаниям системы жизнеобеспечения, выводимым прямо на передний щиток шлема, и улыбка слетела с ее лица. Тот недоделок, что последним выходил в этом скафандре в открытый космос, не поставил кислородную станцию на заправку, и вместо стандартных 5 часов 30 минут система отчиталась о наличии дыхательной смеси на 2 часа 12 минут. Анна знала, что в ее случае можно смело прибавить минут 7, но это все равно очень мало. Заряд аккумулятора на уровне 80%. Наличие топлива в маневровых двигателях Ранца 54%. Наличие сухой плазмы в кассете плазмореза, встроенного в правый рукав, 72%. Скафандр явно недавно использовали и после этого недозаправили. Кроме этого, последний носитель не протер его внутренности нейтрализующими салфетками, и запах чужого пота ударил в нос девушки. Анна потянулась к рычагу, открывающему магнитные держатели, и в этот момент в «Прогресс-2» снова что-то врезалось, да с такой силой, что она на пару минут потеряла сознание. Когда Анна очнулась, то не поверила своим глазам. По отсеку летали осколки композитной оболочки, а справа от люка зияла пробоина, в которую при желании могла пролезть ее голова. Пальцы дернули рычаг, и скафандр вынырнул из ниши для хранения, полетев прямо к этой дыре. Прильнув к ней прозрачной сферой шлема, девушка непроизвольно задержала дыхание, так как увиденное поразило своей нереальностью. Она мало что знала про экстренную команду проветривания. Космонавтам-стажерам прямо перед первым полетом кратко объяснили, что есть засекреченный протокол безопасности, при котором все сегменты и модули станции должны одномоментно разделиться, полностью потеряв герметичность. Но как это будет выглядеть, Анна даже не представляла. А еще она так и не поняла, почему астронавты из США напали на станцию. Раньше Анна даже представить себе не могла, что подобное может произойти. Что их заставило это сделать? Почему это произошло прямо сейчас? Что за бред нес их командир экипажа? Сотни вопросов клубились в голове девушки, рассматривающей картину полного разгрома. Прямо сейчас она видела разлетевшие сегменты, которые удерживались между собой страховочными тросами. Многие модули были сильно повреждены, вплоть до практически полного разрушения. И вокруг этого всего летали обломки солнечных батарей, куски конструкций корпуса и тучи мелких частиц, блестящих на солнце, которая периодически появлялась в зоне видимости. А еще Анна увидела минимум 2 разорванных на части скафандра с торчащими оттуда кусками человеческих тел. Но самое неприятное, что все это кружилось вокруг неопределенной оси. При этом троса продолжали переплетаться, натягиваться и дергать разлетевшиеся модули, вытянувшиеся в спираль, словно спутанная новогодняя гирлянда. От этого сегменты снова сталкивались и непредсказуемо разлетались. Творящийся вокруг хаос настолько впечатлил своей безысходностью, что слезы сами навернулись на глаза Анны. А затем у нее в сознании всплыл образ и зазвучал голос дяди Юры, некогда серьезно отговаривавший ее идти в космическую академию. «Запомни, девочка, Каждый будущий космонавт должен понимать, что его будут запускать в космос, посадив голову задницей на ящик пороха, привязанный к бочке авиационного керосина и баллону с водородом. И никакая страховка или спасательное оборудование не поможет, если все это одномоментно рванет. Так что подумай дважды, а стоит ли вообще посвящать этому обдуманному экстриму всю свою жизнь? «Отставить мокроту», – прорычала Анна, невольно копируя интонацию его голоса. «Ты космонавт или где?» Перед глазами тут же пронеслись строчки устава и памяток, вбитых инструкторами Академии в подкорку. Там имелись точные описания действий космонавта в любых аварийных ситуациях. Отлипнув от пробоины, Анна подлетела к панели управления и, переключив информационный поток на процессор скафандра, принялась прокручивать показания датчиков и систем. Судя по ним, грузовой модуль «Прогресс-2» был отрезан от внешних источников энергии и продолжал функционировать, питаясь из аварийных батарей. Причем энергии на поддержание минимального освещения, функционирования систем и энергоемких нейросетей Алёши должно было хватить часов на 6, не больше. С кислородом все было намного хуже. Видимо, в момент появления первой пробоины Алёша принял на себя функцию координатора и врубил на всю нагнетатель внутреннего давления дыхательной смеси. Это дало Анне те несколько секунд форы, что позволили облачиться в скафандр. Но вместе с тем это практически опустошило резервные баллоны «Прогресса-2». О своей станции электролиза воды, выделяющей кислород, в складском модуле не имелось. Теперь, если ей даже удастся залатать все пробоины и запустить процесс закачки, то дыхательной смеси хватит часа на полтора. А еще может повезти, и в одном из контейнеров, хранящихся внутри «Прогресса-2», найдутся кислородные свечи, способные увеличить шанс на выживание. Включив радиопередатчик на сканирование частот, Анна не обнаружила ничего, кроме сильных помех, нещадно забивающих все каналы. Тогда она переключилась на открытую трансляцию сразу по всем известным частотам и, пару раз кашлянув, начала зачитывать. Космонавт-стажер Анна Алферова вызывает всех оставшихся в живых. Код опасности – красный плюс. Космонавт-стажер Анна Алферова вызывает всех оставшихся в живых. Код опасности – красный плюс. Безрезультатно проговорив сообщение десяток раз, она его записала и поставила его на ежеминутный повтор. Затем она вскрыла оранжевый аварийный бокс, вытянула одноразовый пенонагнетатель и включила пару мощных прожекторов на скафандре. Большая пробоина ее пока не интересовала. В первую очередь она должна найти те, через которые первоначально стравливалось давление. Раньше космонавтам приходилось исследовать каждый сантиметр оболочки модуля в поисках пробоины, но теперь все намного проще. Во-первых, датчики, прикрепленные к внешним бронепластинам, дали информацию о всех столкновениях с внешним фюзеляжем модуля. Картинка, транслируемая устройством дополненной реальности, начала проецироваться на щиток шлема, выделяя все подозрительные зоны. Кроме этого, один из композитных слоев корпуса состоял из маленьких сот, которые при разрушении выделяли облако красящего аэрозоля, надежно метящего места любой микропробоины. Две такие оранжевые метки Анна нашла практически сразу и еще одну после вскрытия одной из пластиковых панелей. Силиката-алюминиевая пена накрыла толстым слоем пробоины, заполняя молекулярным, быстро схватывающимся клеем любое отверстие толще человеческого волоса. Состав быстро нагревался и расширялся, образуя кипящие наросты, а затем начинал опадать мигом твердее и намертво закрепляясь на любой поверхности. При этом он буквально срастался с ней на молекулярном уровне. Когда же с мелкими повреждениями было покончено, Анна подлетела к большой пробоине и еще раз выглянула наружу. То, что она увидела, на этот раз ее чрезвычайно заинтересовало. Всего за несколько минут обстановка снаружи изменилась. Разорванные на сегменты остатки станции перестали сталкиваться и кружились примерно с одной скоростью, образовав нечто подобное цепочке, загнутой словно серп, больше чем на 2 километра. При этом удерживающие сегменты сверхпрочные керамидовые тросы кое-где натянулись. А больше всего ее заинтересовал новенький модуль обеспечения «Заря-7», висевший всего в десятки метров от грузовика. Насколько Анна помнила, под его развернутой боком толстой оболочкой прячутся всевозможные системы жизнеобеспечения, способные решить кучу ее проблем. СОКС – система обеспечения газового состава. СВО – система водообеспечения. ССГО – система санитарного гигиенического обеспечения. СОП – система обеспечения питанием. СОТР – система обеспечения теплового режима. Список тут же выплыл из памяти и заставил Анну улыбнуться. Судя по виду модуля, его знатно потрепало. Один из люков отсутствовал. Кроме этого, он был обвит тросами, идущими от «Прогресса-2» и устремляющимся к следующему сегменту. Заделав последнюю, самую большую пробоину, Анна подлетела к задраенному люку и, взявшись за ручку барашка, внезапно замерла. Всего 10 оборотов по часовой стрелке, и запоры откроются. После она сможет открыть люк и вылететь наружу. А там совсем рядом баллоны с кислородом. Вода, еда. Но что-то заставило ее впасть в ступор. Внезапно «Прогресс-2» снова дернула, и Анна услышала скрежет троса, скользящего по его корпусу. И в этот момент ее отпустило. И она начала неистово крутить ручку, желая увидеть, что происходит снаружи. Люк открылся легко, и перед глазами разверлась космическая бездна с парящими остатками станции «Мир-5». Волосы на холке девушки тут же стали дыбом, а тело покрылось гусиной кожей. Внезапно ей стало так страшно, как не было страшно никогда. Даже там, на выходе из подземной лаборатории отца, когда произошло ЧП, она почувствовала страх, но не такой животно-первобытный и ощутимый каждой клеточкой, как сейчас. «А может быть, дядя Юра был прав, когда ее отговаривал идти в академию?» – спросила Анна сама себя и внезапно услышала, как ее сжатые зубы заскрипели. «Заткнись, гребаная трусиха!» Прорычала она вслух и решительно пристегнула карабин страховочного фала к тросу, идущему прямо к соседнему модулю. «Это как в симуляторе. Будешь все делать правильно и выживешь», – проговорила она вслух, повторяя слова инструктора, и тело в скафандре выскользнуло из круглого проема. Ребристые подошвы ботинок оттолкнулись от края, и Анна поплыла навстречу модулю обеспечения. В этот самый момент вся сцепка сегментов начала расправляться, и нужный модуль, как назло, начал удаляться. При этом его перекрученные троса принялись на глазах натягиваться. Похоже, развернутая в гирлянду станция наконец сравняла траекторию полета, совмещенного с пермоментным вращением. Из-за этого все сцепленные сегменты начали растягиваться в корявую струну. Это заставило ее лететь намного дальше изначальных 15 метров. Рука в толстой перчатке мерно перебирала трос до тех пор, пока до модуля не осталось 5 метров. Затем Анна принялась подтормаживать, стараясь направлять тело прямо в то место, где раньше была сорванная переборка. В самое последнее мгновение трос натянулся словно струна, и модуль обеспечения развернулся, открыв вид на свое нутро. И тут она увидела вынырнувший навстречу силуэт астронавта. Воскликнув от неожиданности, Анна попыталась его оттолкнуть, и у нее это легко получилось. Блестящий скафандр с полностью оторванной рукой отлетел в сторону, а оттолкнувшая его девушка устремилась в противоположную. В следующий миг луч солнца упал на прозрачный щиток закрытого шлема, и она увидела распухшее лицо астронавта, перекошенное в предсмертном крике. Рука скользнула по тросу и сорвалась, но страховочный фал не дал улететь в открытый космос. А вот скафандр с астронавтом напротив начал удаляться, тут же влетев в облако мелких частиц, двигающихся параллельно останкам станции. От множества мелких столкновений скафандр мертвого астронавта перевернулся, и Анна увидела вполне целый ранец, наполненный всевозможными системами жизнеобеспечения. Как она помнила, вполне стандартную блоковую структуру можно было легко разделить на отдельные сегменты, вытянуть батареи, баллоны с дыхательной смесью, бак с водой и устройство поглощения углекислоты. Теперь она пожалела, что необдуманно оттолкнула то, что могло позволить ей прожить лишние 2-3 часа. В сердцах обругав себя, Анна потянулась за фал и, наконец, влетела внутрь модуля «Заря-7». Здесь было темно, и ей пришлось врубить мощные фонари скафандра. Сразу бросилось в глаза внутренние повреждения, и разочарование охватило сознание девушки. Тут явно что-то взорвалось. Панели управления были сорваны, и оттуда торчали шлейфы оплавленных кабелей и части оборудования. Место до заправки кислородных станций было вырвано с корнем. Аварийного освещения не наблюдалось ни в каком виде. Значит, энергосистема накрылась медным тазом. Скорее всего, тут до сих пор оставалось что-то полезное, но прямо сейчас разбираться в этом месиве было нереально. Пролетев насквозь через хаос разорванных пластиковых панелей, Анна замерла напротив распахнутого люка и увидела два следующих модуля, парящих сотни метров. Первый из них являлся переходным сегментом, оборудованным техническим шлюзом для выхода в открытый космос. По какой-то причине после активации протокола проветривания он не отделился от жилого модуля, носящего гордое название «Звезда-3». А вот сам вид звезды Анну не вдохновил. Два надувных сегмента с двухместными каютами экипажа были смяты в результате резкой разгерметизации. В них зияли покрытые инеем пробоины, в которых что-то периодически искрило. А как известно, без кислорода в открытом космосе искрить ничего не может. Значит, прямо сейчас там продолжается большая утечка. Она посмотрела на показания датчика дыхательной смеси. 1 час 42 минуты. Без малого 2 часа. Конечно, прямо сейчас можно вернуться в грузовой модуль, заполнить его остатками дыхательной смеси из резервных баков и попытать счастье найти что-то полезное в контейнерах. Но уверенности, что там есть кислородные свечи или полные баллоны, у Анны не было. Так что иного выхода, как продвигаться дальше, она не видела. Опытные инструктора в академии учили, что в подобной ситуации нужно найти оптимально надежный способ продлить себе жизнь на максимальное количество времени. Старенький грузовик «Прогресс-2» без собственной станции переработки воздуха для этого точно не подходил. Карабин снова зацепился за натянутый как струна трос, и Анна принялась быстро перебирать руками, по пути уворачиваясь от осколков, некоторые из которых летели по непонятным траекториям. Эту сотню метров она преодолела за 5 минут. Первое, что она увидела, влетев внутрь сцепившихся модулей, это стабильно работающее освещение и включенные панели. Значит, энергия тут точно есть. Пробежавшись пальцами по сенсорам ввода, она переключила информационный поток с панели управления на процесс скафандра и принялась читать побежавшие строчки данных. Этот процесс затянулся, так как она не была специалистом в области обслуживания жилых модулей. Но через 10 минут первичного анализа она выяснила, что основные и резервные баллоны с кислородом практически пусты. Оставалась небольшая кислородная станция для заправки скафандров, находящаяся возле шлюза для выхода в открытый космос. Но там была другая проблема. Люки шлюза были сорваны взрывом, и один из них врезался в нишу, перебив все патрубки и практически уничтожив компрессор. Анна понимала, что между толстенными композитными стенками есть два полных баллона с готовой дыхательной смесью, способные раза 4 полностью заполнить систему жизнеобеспечения ее скафандра. Но как добраться до них, не повредив и подключиться, она не понимала. Зато она обнаружила целый блок заряженных батарей высокой мощности, способных обеспечить энергией «Прогресс-2» на пару недель. Прямо сейчас можно снять пару из них и лететь назад. Вот только кислорода в систему жизнеобеспечения это не добавит. Пролетев насквозь через покалеченный модуль «Звезда», Анна посмотрела на натянутые тросы и невольно сморщила лоб. Дальше остались целыми только 2 из 4. И вели они к длинному, практически разрушенному сегменту, некогда бывшему биологической лаборатории, состоявшей из 3 сроченных модулей. Глядя на повреждения, у Анны сложилось стойкое впечатление, что лабораторию сначала взорвали изнутри, а затем или обстреляли из скорострельной пушки, либо она попала под удар большого роя мелких метеоритов. Не стоило даже надеяться найти там что-то целое. А вот то, что виднелось дальше, ее заинтересовало намного больше. Если добраться до останков лаборатории и преодолеть еще пару сотен метров по натянутым кабелям, то можно добраться до стыковочного блока с 2 модулями. Один из них – это на вид вполне целый грузовик, являющийся еще одним складом. А второй – это тот самый астрономический модуль, в котором она разговаривала с дядей Юрой. Насколько она могла определить на таком расстоянии, никаких повреждений на модулях заметно не было. А если очень сильно повезет, то стоящий в астрономическом модуле экспериментальный аппарат связи луч до сих пор функционирует. Именно по нему она перепрограммировала Алешу прямо с Земли, используя первый прототип аппарата, установленный вблизи территории военной части и километре от лаборатории отца. Решение лететь дальше родилось само собой, и она снова пристегнула карабин страховочного фала к очередному тросу. Пролетев около 200 метров, она оказалась в середине пути до биологических лабораторий. В этот момент гирлянда из остатков разорванной станции совершила очередной оборот, и прямо перед ней появилась далекая Земля. Она прекратила перебирать руками и на миг зависла. Страстное желание прямо сейчас оказаться там заставило ее тяжко вздохнуть, и в этот момент голубая планета моргнула и покрылась рябью, словно она видела ее сквозь раскаленный воздух. Странный визуальный эффект заставил насторожиться. А затем Анна явственно увидела полупрозрачную сферу, расходящуюся в разные стороны от Земли. Поняв, с какой скоростью это происходит, она вцепилась двумя руками за натянутый трос и попыталась обхватить его ногами. Внезапно трос начал вибрировать так, словно это гигантская струна, которую яростно дергает медиатор гитариста. В то же время Анна продолжала видеть быстро растущий шар, чьи границы стремительно приближались к станции. А затем произошло совсем уж странное. Она увидела, как от ее местоположения расходится нечто похожее на мыльный пузырь. Его границы рванулись навстречу приближающейся волне и молниеносно поглотили разрушенную станцию и большой кусок космоса вокруг. Прошло всего пару мгновений, и огромный шар врезался в свою маленькую копию, по какой-то неведомой причине родившуюся вокруг нее. Маленький пузырь был тут же поглощен, яростно заколебался и лопнул. Перед глазами тут же замелькали пестрые картинки. И до мозга Анны дошло, что все происходящее как-то связано с тем, что произошло в подземном комплексе и с пропажей родителей. Но поразмышлять об этом ей не позволили дальнейшие события. После прихода волны останки станции пришли в движение, словно попали в космический шторм, и гирлянда из сегментов начала неимоверно быстро закручиваться в гигантский штопор. При этом трос дернулся так сильно, что вцепившуюся в него Анну оторвало и начала мотать из стороны в сторону. Все мысли тут же улетучились, и она успела пожелать только одного, чтобы страховочный фал выдержал эту космическую болтанку. Глава 12. Мертвый космос. Часть 2. 2045 год. Космонавт-стажер Анна Алферова. Необычная вибрация, охватившая скафандр, продолжалась около минуты, а затем резко исчезла. Но от этого легче не стало. Тело Анны продолжало трепыхаться на дергающемся тросе, словно флажок, попавший в эпицентр урагана. Болтанка была настолько сильной, что Анна начала периодически терять сознание от резких ускорений и перепадов давления. А те образы, которые встали перед глазами в короткие периоды пробуждения, вгоняли в ужас. Вынырнув из забытья в очередной раз, она увидела перекрученные нити тросов, начавшие на глазах стремительно разматываться, при этом ощетинившийся остатками солнечных батарей технический сегмент рванул в ее сторону. Она закричала и потеряла сознание, а когда глаза снова открылись, перед ними предстала стремительно кружащаяся и сталкивающаяся друг с другом гирлянда модулей. Всего пара секунд, и Анну опять бросила на резко распрямившийся трос, окунув в новый период забытия. Вынырнув из тьмы, она увидела перед собой страховочный фал, который быстро скользил по тросу, словно она спускалась с горы, причем вниз головой. Почувствовав опасность, она задрала голову и увидела быстро приближающийся разорванный модуль. Перед тем, как снова отрубиться, она успела выставить руки перед собой и истошно заорать. Нырки в забытье, чередующиеся периодическим возвращением в реальность, проносились в сознании, словно бесконечный калейдоскоп сумасшедшей карусели. Когда она в очередной раз пришла в себя, она поняла, что спокойно висит в невесомости, а дергание и тряска полностью прекратились. Раскрыв глаза, она огляделась по сторонам и увидела замершие останки модулей и сегментов станции Мир-5. На этот раз длинные троса с насаженными на них модулями причудливо изгибались вокруг, образуя ломаную кривую, и медленно кружились вокруг некого невидимого центра. Поймав фокус зрения Землю, она внезапно осознала, что находится намного дальше, чем положено, а вот Луна, наоборот, увеличилась в размерах. Интересно, насколько откинул останки станции этот неидеальный космический шторм, само существование которого ставило под сомнение все основы космической физики? Вопрос сам по себе родился в гудящем мозгу Анны, и в следующий миг она увидела, как нечто непонятное блеснуло на пределе зрения. Это смахивало на оторвавшийся модуль, который унесло от медленно кружащейся гирлянды. Включив встроенный в шлем визор цифрового приближения, Анна посмотрела на всплывшую интерактивную линзу, в которой появился американский шаттл. Видок у многоразового аппарата был плачевен. Носовая часть разорвана в клочья, словно там что-то взорвалось. Кресла членов экипажа вывернуты наружу, а в фюзеляже зияли несколько крупных пробоин. Но несмотря на это, Анна заметила выхлоп из бокового сопла маневрового двигателя, который периодически выпускал короткую реактивную струю, стабилизирующую полет кружащегося шаттла. Сомнений в том, что кто-то это делает вручную, у Анны не возникло. Управлять шаттлом из грузового отсека мог только опытный пилот, а это значило, что кто-то из астронавтов остался жив и теперь медленно приближается к останкам космической станции. Ничего хорошего от напавших на станцию астронавтов Анна не ожидала и потому постаралась взять себя в руки. Она вывела показания скафандра на внутреннюю поверхность шлема и непроизвольно открыла рот. Увиденное повергло ее в шок и заставило сердце биться чаще. Напротив строчки, обозначавшей количество дыхательной смеси, в основном из вспомогательных баллонах, часто моргал 12-минутный таймер. Получалось, что она проболталась в открытом космосе почти 2 часа. Кроме этого, на всплывшей проекции скафандра горели желтым две области. Это означало, что во время страшной болтанки она несколько раз во что-то сильно врезалась и повредила бронекаркас своего скафандра. Огромный колпак шлема тоже моргал желтым. Быстро его осмотрев, Анна сразу нашла несколько царапин над головой и крохотную трещину. Впрочем, ни одно из повреждений не привело к утечке дыхательной смеси. «Да мля, только этого не хватало!» Возглас отчаяния вырвался из пересохшей глотки девушки, а вместе с ним в пространство шлема влетели несколько капелек крови. Это заставило открыть пункт с часто моргающими красным крестиком и посмотреть показания автомедика, вделанного в ранец скафандра. Включив медицинский диагност, она выяснила, что всего за 2 часа автомедик ввел ей десяток стимуляторов, оживляющих нервную систему и дающих возможность перенести нереальные перегрузки. Кроме этого, ее минимум один раз реанимировали после краткосрочной остановки сердца. Перечень лекарственных смесей и стимуляторов, введенный ей автомедиков, заставил задуматься о правильном восприятии реальности, так как такого количества химии в ее организме никогда не было. Между тем, неумолимый таймер перешагнул отметку в 11 минут, и в этот момент до очухавшейся Анны дошло, что надо срочно что-то предпринимать. Конечно, в ранце имелся еще один аварийный баллон, способный поддержать дыхание на 15 минут, но если продолжить болтаться здесь, то и он скоро закончится. Быстро оглядевшись, она отмела все иные варианты и вперила взгляд в астрономический модуль, пристыкованный к техническому сегменту, вместе с пузатым модулем хранения оборудования. Все это висело в 500 метрах. Правда, ведущие туда троса были перекручены и опутывали разбитые останки биологической лаборатории. Если перебраться по этой гирлянде, то придется постоянно перекидывать страховочный фал и тратить на это кучу времени, которого у нее почти не осталось. Так что единственный вариант, как это сделать намного быстрее, пришел сам собой. Пользоваться реактивным приводом ранца ей раньше не доводилось. К тому же инструктора в один голос твердили, что ощущения на симуляторе не соответствуют реальному полету в открытом космосе. «Ничего, тебе все равно в открытом космосе станцию латать не придется». Именно с такими словами инструктор, хороший знакомый матери и друг дяди Юры, поставил ей зачет по работе на симуляторе полета. Анна вжала клавишу на запястье и откинула ручку управления реактивным ранцем. Левая рука привычно обхватила джойстик, а большой палец откинул прозрачную крышку предохранителя и аккуратно погладил красную кнопку пуска. В то же время правая рука отстегнула карабин страховочного фала от троса, но то, что она ощутила в миг отрыва, заставило ее дернуться и снова вцепиться в трос. Это было схоже с приступом клаустрофобии, но только наоборот. Ведь стоит ей отпустить этот чертов трос, и она окажется один на один с бесконечностью космоса. А если она слишком сильно вдавит красную кнопку, и плохо отрегулированная реактивная струя вынесет ее за пределы скованных тросом останков станции, ведь тогда вернуться будет невозможно. Если бы не таймер с быстро уходящими секундами жизни, то она, скорее всего, так и не решилась бы отпустить этот гребаный трос. «Курсант Алферова, прыжок!» – рявкнула она сама на себя, подражая инструктору по сверхвысотным парашютным прыжкам, и машинально разжала пальцы. В этот момент таймер разменял 10 минут, и теперь каждую вторую уходящую секунду начал сопровождать противным звуком тревожного зумера. Парящее в невесомости тело получило минимальное ускорение и на полметра отлетело от страховки. В сознании тут же заметались сомнения в правильности показания наличия сжиженного топлива в баке реактивного привода. Чтобы их рассеять и отшвырнуть тень зарождающейся паники, большой палец нежно надавил на красную кнопку. На спину тут же надавила реактивная струя, и тело Анны поплыло в сторону модуля обсерватории, оборудованного мощным гамма-телескопом. Девушка облегченно выдохнула и вперила взгляд в шкалу наличия топлива, начавшую очень быстро терять проценты. Обманчиво медленный разгон едва не сыграл с ней злую шутку. Она перемещалась относительно всех объектов вокруг и не заметила, как разогналась, а опомнилась только тогда, когда, преодолев половину дистанции, пролетела мимо разбитой биолаборатории с появившимся из-за нее остатками медицинского модуля. В этот момент она увидела быстро приближающийся силуэт в легком скафандре российского образца и потянула джойстик на себя и в сторону, активировав тормозные сопла на поясе и маневровые, расположенные по бокам ранца. Перед глазами появились две слабенькие реактивные струи разогретого газа, а затем промелькнуло распухшее в вакууме лицо докторши с дыркой в черепе. Чудом проскользнув мимо мертвой космонавтки, Анна внезапно вспомнила, что видела, как ее убил астронавт в покрытом сажей скафандре. Почти полностью затормозить удалось лишь за несколько метров от нужного сегмента станции. При этом ее немного отнесло в сторону, и Анне пришлось хвататься за страховочную скобу, в последний момент попавшуюся на пути. После этого тело дернулось и зависло в невесомости. Взгляд тут же упал на таймер количества дыхательной смеси с моргающими цифрами. 1 минута 17 секунд. Анна знала, что после обнуления включится 15-минутный аварийный баллон, но несмотря на это, ей все равно нужно было ускориться. Несколько быстрых движений переместили ее тело к взорванной переборке стыковочного сегмента, и она наконец смогла заглянуть в его нутро. Первое, что бросилось в глаза, это наличие нормального освещения. Это значило, что энергонакопители остались целы, и по какой-то неясной причине внутри сегмента не сработала аварийная сигнализация. Влетев внутрь, Анна увидела, что круглый люк, ведущий в модуль обсерватории, закрыт, и над ним часто моргает желтый огонек. Это означало, что внутри сохранилось давление, но существуют явные неполадки с обеспечением воздушной смеси. Это не вдохновляло. Вместо того, чтобы лететь к нему, Анна повернула к распахнутому настежь люку грузового модуля, в глубине которого имелась вожделенная кислородная станция заправки скафандров. Вплыв внутрь трубообразного коридора, Анна замерла на пороге. Тут, в отличие от сегмента, моргало красным аварийное освещение. Она увидела дюжину плавающих в невесомости контейнеров и сотни капелек замерзшей крови, заполонивших свободное пространство. А в конце 20-метрового туннеля, там, где находилась кислородная станция, замер покрытый кровью и копотью скафандр с американским астронавтом, тем самым, который убил медика. «Это просто еще один труп», – проговорила Анна, стараясь унять сильное сердцебиение. Затем она повернулась и, закрыв люк, задраила его за собой. В этот момент таймер основного баллона с дыхательной смесью обнулился, и несколько вдохов девушка дышала тем, что оставалось внутри скафандра. Следом к системе автоматически подключился аварийный баллон, и к ее облегчению появился новый 15-минутный таймер. Сдув капельки пота с носа, Анна повернулась и уставилась на неподвижный скафандр мертвого астронавта. Теперь ей нужно было просто подлететь к кислородной станции, посмотреть показания давления в баллонах системы и, исходя из них, либо подключиться к ним напрямую, либо восстановить внутри модуля нужное давление дыхательной смеси. Сделать последнее ей хотелось намного сильнее, так как долго дышать внутри скафандра было тяжело. Подлетев поближе, она посмотрела сквозь прозрачный щиток шлема, туда, где в облаке маленьких капелек крови виднелось лицо чернокожего астронавта с закрытыми глазами. Внезапно Анне стало жутко, и ей резко расхотелось трогать тело в забрызганном кровью скафандре. И в этот миг она осознала, что осталась совсем одна, очень далеко от Земли, со смутными шансами прожить хотя бы пару часов. А вокруг только разгромленная станция, трупы и кружащий вокруг шаттл, на котором выжил кто-то из врагов. И как только Анна успела себя пожалеть, глаза астронавта распахнулись, и она увидела кроваво-розовые белки глаз, контрастирующие с темно-коричневой кожей афроамериканца. А затем она почувствовала сильный толчок в грудь, затем еще один и еще. Мощные удары отправили в полет тяжелый скафандр. Отлетев на пару метров, Анна увидела оружие в руке астронавта, изрыгающие выхлопы, похожие на реактивные струи сжатого газа. Серия ударов продолжала колотить по многослойной броне, разгоняя тело. При этом Анна беспомощно махала руками, пытаясь хоть за что-то ухватиться. Это сделать не получилось, и она проскочила 20 метров, влетев спиной в закрытый люк. Затем раздался едва не оглушивший смачный хлопок, и перед глазами девушки появились несколько трещин, одна из которых тут же соединилась с имеющейся над головой. На огромном прозрачном колпаке шлема появилась реденькая паутинка, распустившаяся в месте попадания пули. Паника тут же заполонила сознание Анны, и она вперила взгляд в астронавта, который перестал стрелять и теперь шарил рукой в пластиковых подсумках, закрепленных на поясе. То, что он хочет перезарядить свое оружие, Анна сразу поняла. И в этот миг ей стало до жути обидно. Она искренне не понимала, за что он хочет ее убить. Ведь в данной ситуации они скорее должны помогать друг другу, несмотря ни на что. И в этот миг перед ее глазами появилось замерзшее лицо мертвой докторши, которую убил этот гад. А следом за неприятным образом пришла злость, напрочь вытеснившая панику. Внезапно Анна поняла, что если он перезарядит свой чертов реактивный пистолет, и еще одна пуля попадет в покрытый трещинами колпак, ей точно не выжить. Трехэтажный мат вырвался изо рта девушки. Она схватилась за джойстик и с силой вдавила красную кнопку активации реактивного ранца. Громоздкий скафандр рванул вперед и за пару секунд проскочил разделяющий врагов 20 метров, при этом разметая контейнеры, попавшиеся на пути. Анна втаранилась в астронавта и с удовлетворением заметила, как из его руки выскочил прозрачный магазин, снаряженный маленькими баллонами. Пальцы правой руки вцепились в подсумок на плече астронавта, а левая продолжила давить на джойстик, не прерывая выхлоп реактивной струи. На миг Анна почувствовала, что астронавта что-то держит, а затем эта страховка оборвалась, и их сцепившиеся тела начали молнией метаться по отсеку, ударяясь о контейнеры и пластиковые панели обшивки. Отпустив джойстик, Анна вцепилась в руку с пистолетом, но в тот же миг астронавт его выпустил и ловко перехватил ее обе руки. Девушка услышала, как насадно завизжал сервопривод его экзоскелета. Понимая, что ее сейчас заломают, девушка вспомнила, что ее старый и тяжелый скафандр предназначен для работы в космосе и оборудован сервоприводом верхних конечностей. Подбородок дотронулся до сенсора резервного управления всеми системами и вывел на щиток список из нескольких функций. А уже через мгновение завибрировала мощная силовая установка, разгоняющая титановые шнековые поршни. Борьба двух сцепившихся тел, облаченных в скафандре, продолжалась около минуты. Сервоприводы надсадно жужжали, давление увеличилось, но никто не мог одержать верх. Она смотрела в искажённое от злости лицо астронавта, который что-то кричал, и, судя по доносившимся в момент соприкосновения шлемов глухим обрывкам слов, он грязно ругался, проклинал девушку и желал ей всего самого худшего. А Анна всё это время давила, сжав от напряжения зубы и стараясь дышать не так часто, как хотелось. При этом её глаза неотрывно следили за таймером наличия дыхательной смеси в аварийном баллоне, который неуклонно терял драгоценные секунды. Это будет продолжаться до тех пор, пока у кого-то не кончится энергия в батареях или у меня не закончится кислород, поняла Анна, и в этот момент американец её удивил. Он максимально отдалил свой шлем и внезапно обрушил его на покрытый трещинами колпак скафандра Анны. При этом раздался глухой шлепок, и пространство внутри огласил неприятный треск появившейся трещины. Увидев результат, зловещий улыбающийся астронавт начал обрушивать удары с маниакальной регулярностью. При этом колпак начал покрываться все новыми трещинами, и, судя по быстрее побежавшим секундам таймера, некоторые из них начали очень медленно пропускать воздух. Но, несмотря на происходящее, Анну не охватила паника. К своему удивлению, она до скрипа сжала зубы и начала выводить на щиток меню всевозможных систем скафандра в поисках хоть чего-то полезного. Сходу, не обнаружив ничего, она начала перебирать в голове все слова, вбитые инструкторами при изучении старых скафандров. И тут до нее дошло, какая же она дура. Зло оскалившись, Анна провела подбородком по сенсору и активировала нужную систему. Из утолщения на правом запястье скафандра выдвинулся раструб плазмореза и уперся в локтевой шарнир астронавта. В этот момент Анна ослабила хватку и замкнула контакты между большим и указательными пальцами. 5-сантиметровый пучок плазмы вырвался из сопла резака и мигом раскалил добела место попадания. Астронавт тут же дернулся, перестал стучать шлемом о продолговатый колпак и попытался вырваться из захвата. Но Анна продолжала его удерживать, не давая отдалиться ни на сантиметр. На коричневом лице американца появился испуг, а затем он истошно заорал. Впрочем, продолжалось это недолго, всего пару секунд. Затем его рот начал часто раззеваться, словно у выброшенной на берег рыбы, а широко раскрытые глаза резко остекленели. В тот же миг Анна вырубила плазморез и, наконец, вырвалась из захвата. И в этот миг она увидела, как отрезанная конечность астронавта отделилась от скафандра и продолжает цепляться за нее. Машинально отбросив ее в сторону, она отодвинула поверженного врага и уставилась на кислородную станцию у него за спиной. То, что она увидела, ей не понравилось. Обрывок заправочного шланга дергался из стороны в сторону, выпуская драгоценный кислород, а оба запасных штуцера были скручены, и вместо них стояли стандартные заглушки. Заправиться здесь без вскрытия станции и прямого подключения к баллонам было невозможно. Поняв это, Анна машинально выключила подачу воздушной смеси на оборванную магистраль и уставилась на таймер, начавший слишком быстро отсчитывать последние 5 минут. При этом она перестала дышать и явственно услышала свист воздуха, уходящего через микротрещины в колпаке. Это заставило ее начать действовать. Глядевшись по сторонам, она оттолкнулась от подвернувшейся скобы и полетела к собственноручно задраенному люку. По дороге она увидела то, чего сразу не заметила в свете моргающего красным аварийного освещения. В паре мест на панелях виднелись оранжевые метки от пробоин, а это значило, что восстановить давление в грузовом модуле не удастся. В этот миг отчаяние захлестнуло сознание. Если бы не последний слабый шанс на выживание, о котором Анна помнила, то она наверняка бы опустила руки. Ударившись о задраенный люк, Анна вырвала из крепления на стене короткую ручку и начала ее быстро крутить против часовой стрелки. С каждым вращением исчезали горящие датчики вакуумных запоров, а когда последний перестал гореть, даже через оболочку скафандра ощутился щелчок открывшегося устройства центрального запора. Почувствовав это, Анна схватилась за поручень и впечатала ступни в медленно открывающийся люк. Затем она выпорхнула внутрь стыковочного модуля и уткнулась в люк, ведущий в обсерваторию. К ее облегчению на нем по-прежнему моргал желтый индикатор, сигнализирующий о нормальном давлении внутри. Вскрыв прозрачную мембрану, она схватилась за клапан стравливания давления и крутанула тумблер. По бокам от люка открылись 4 канала, и из них вырвались струи газа. Это продолжалось всего несколько секунд, а затем индикатор давления окрасился в красный цвет. А в тот момент, как Анна схватилась за ручку отпирания центрального замка, напротив показания наличия дыхательной смеси в скафандре, часто заморгали посеревшие нули. Рот раскрывался, судорожно засасывая в легкие остатки воздуха. Левая рука в толстой перчатке непроизвольно легла на место попадания пули, от которого по щитку расползались трещины, а правая принялась со стервенением мотать ручку. Щелчок открывшегося замка снова передался через прижатый к люку скафандр. И в следующий миг Анна почувствовала, как сквозь плотно сжатые губы начал уходить воздух, увлекаемый отрицательным давлением, неумолимо захватывающим внутренности скафандра. Она пыталась удержать воздух, но в тот момент, как люк отъехал в сторону, сама выпустила все из легких, чтобы их не разорвало. В глазах тут же появилась легкая дымка, а череп начал давить изнутри. Понимая, что остается жить всего десяток секунд, Анна на ощупь сумела захлопнуть люк и дернула ручку активации аварийных систем жизнеобеспечения, которую нащупала справа от защелкнувшего люка. Она не знала, все ли инструкции соблюла, но все равно вскрыла оба внешних запора, открывающих прозрачный колпак шлема. Лицо тут же оледенело от космической стужи, но через пару секунд она услышала шипение закачки воздушной смеси. Сделав судорожный вздох, она почувствовала, как в пустые легкие хлынул поток сильно разряженного воздуха, и тут же закашлялась, выпуская изо рта фонтан мокроты с сукровицей. Надсадный кашель бил ее несколько минут, и все это время она пыталась выбраться из опостылевшего скафандра и начать нормально дышать. Вырвав мокрое от холодного пота тело изнутра громоздкого скафандра, Анна начала яростно тереть глаза, дабы избавиться от слез, которые сами собой хлынули наружу. Наконец, немного оправившись, она сняла капюшон комбинезона с наушниками, которые сберегали ее ушные перепонки, и посмотрела на несколько огромных иллюминаторов, образующих единый выгнутый колпак. И первое, что ей бросилось в глаза, это появляющаяся надпись на прозрачной интерактивной поверхности. «Я в большом стыковочном техотсеке. Анна, помоги!» Новое сообщение повторялось каждые десяток секунд, и в нем периодически менялось количество восклицательных знаков. А это значило, что кто-то постоянно ее вызывает, зная, что она осталась в живых. «Дядя Юра!» – прохрипела девушка, понимая, что позвать ее мог только он, и снова закашлялась. Анна нашла глазами частично уничтоженный технический отсек с по-прежнему пристыкованным грузовым кораблем «Заря-5». Все это находилось на расстоянии почти километра от обсерватории. Затем девушка обернулась, посмотрела на зависший в невесомости скафандр с покрытым трещинами колпаком и недовольно покачала головой. Интерлюдия 1. Бункер судного дня. Норвегия. Центральный бункер судного дня. Штаб Северной группировки Альянса демократических стран АДС. Огромный стол, за которым сидел президент США Дэвид Гор, был идеально круглым, а расставленные кресла совершенно одинаковыми. Но несмотря на это, все сидевшие за столом главы государств отлично понимали, кто из них сидит на главном месте. В данный момент 3 дюжины глаз с интересом рассматривали интерактивную виртуальную карту Российской Федерации, развернутую в центре огромного зала. На ней в режиме реального времени отображалось точное тактическое расположение войск противоборствующих сторон на недавно образовавшихся фронтах. Зоны наибольшего сопротивления были окрашены в красный цвет, и если присмотреться, можно рассмотреть отдельные летательные аппараты и спутники, находящиеся на территории РФ. Особо футуристично смотрелись 2 десятка силовых сфер, накрывавших наиболее значимые города и зоны наибольшего сопротивления с значительной концентрацией сил противника. К тому же над ними ярко сверкали спутниковые установки, периодически осуществляемые точечную орбитальную бомбардировку транспортных узлов, аэродромов, ракетных установок стратегического назначения и систем ПВО. Но наибольшее впечатление – оказывали серые щупальца 12 военно-воздушных групп вторжения Альянса, вгрызающихся в территорию РФ глубиной до 1000 километров и уже контролирующих миллион квадратных километров вражеской территории. Костяк этих групп составляли гигантские квадролеты-авиаматки нового типа, способные нести на своем борту до 1000 ударных беспилотников и раи вспомогательных дронов разного типа, управляемых пилотами-операторами. А над всем этим виднелась голографическая фигура главы сил вторжения генерала армии МакАртура, лично руководившего основными силами вторжения с борта флагманского квадролета-авианосца, гордо носящего имя первого чернокожего президента США. Прямо сейчас авианосец парил на километровой высоте и подходил вплотную к границам московского сектора. К этому моменту МакАртур закончил первую часть немного помпезного доклада, состоящего из весьма оптимистических прогнозов, и приступил к оглашению первых результатов. Весь доклад президент Гор сидел с непроницаемым лицом и лишь иногда кидал на МакАртура не совсем приязненные взгляды. «Таким образом, я могу с уверенностью рапортовать о полном завершении первой фазы операции «Дропшот-2», — сказал это генерал, посмотрел прямо в лицо президента и победоносно улыбнулся. «В связи с этим я хочу прямо сейчас инициировать начало второй фазы, включающей в себя вторжение воздушных десантных групп с высадкой спецподразделений на границах зон наибольшего сопротивления и последующим за этим выдвижением сухопутных бронегрупп и войск ЧВК для взятия под полный контроль оккупированных территорий противника». Несмотря на бравурные заявления военного и заверения, что 90% воздушного пространства находится под полным контролем военно-воздушных сил Альянса, президент Гор продолжал морщить лоб и не собирался довольно улыбаться, как большинство присутствующих. Вместо этого он кинул мимолетный взгляд на британского премьер-министра, будто ища поддержки, а затем посмотрел прямо в глаза чернокожему генералу и вкрадчиво заговорил. «Перед тем, как инициировать ввод больших групп живой силы, я хочу лично от вас получить полный отчет о наших потерях». Генерал МакАртур явно такого не ожидал, и его взгляд устремился в пустоту, видимо, прямо туда, где сейчас стояли его офицеры штаба. После нескольких секунд замешательства перед глазами генерала пробежал текст, случайно отобразившийся в автоматически транслируемом информационном поле мощного голографа. Президент США и сам мог прямо сейчас посмотреть отчет о потерях, и даже более того, прямо сейчас на экране перед ним был выведен чат, отображающий точные цифры потерь, меняющиеся в режиме реального времени. Но ему сейчас было нужно нечто иное. Его неожиданная просьба несла в себе двойную функцию. Во-первых, она должна была остудить бравурный пыл генерала, который, судя по приходящей информации, в будущем намеревался приписать все победы себе и попытаться стать конкурентом Гора на следующих президентских выборах, как кандидат от республиканской партии. А во-вторых, президента Гора действительно беспокоило нечто неосязаемо опасное, витающее в воздухе и преследующее его в ночных кошмарах. Ему постоянно казалось, что все происходящее уже произошло. Сформулировать, что именно его беспокоит, он не мог, но найти хоть какое-то реальное зерно, зародившее сомнение, страстно желал. Тем временем генерал МакАртур наконец взял себя в руки и начал неуверенно зачитывать. К данному моменту ВВС и ПВО противника сбили 12% из общего числа всех наших беспилотных аппаратов разных типов, задействованных во вторжении. Общее число потерь составило 8780 беспилотников и дронов. Кроме этого, потеряны 300 фронтовых штурмовиков и истребителей 7-го поколения, управляемых пилотами. А также русскими была отбита первая атака, предпринятая стратегическими бомбардировщиками прорыва, оснащенными новыми технологическими системами маскировки «Стелс-2». Потеряно больше 300 машин. «Я хочу знать, по какой причине были потеряны почти треть всех стелс-бомбардировщиков, на которые Генштаб возлагал столько надежд», – внезапно спросил британский премьер-министр, прервав генерала на полуслове. После этой реплики с лиц присутствующих окончательно исчезли улыбки, и все политики поняли, что у них на глазах начинается какая-то игра. Дело в том, что мы не предвидели, что конкретно этот тип доставки бомб и ракет окажется наиболее уязвим. Оказалось, что русские системы ПВО видят их на новых радарах и выделяют как приоритетные цели для зенитных ракет большой дальности. После почти полной потери первой волны мы были вынуждены прекратить использование аппаратов, управляемых живыми пилотами. «Значит, это был ваш стратегический просчет?» – не унялся англичанин, и президент Гор невольно оскалился. После кинутой реплики глаза генерала расширились, и он замотал головой. «Нет, это просчитались ведущие аналитики из Пентагона. Они уверяли, что стелс-бомбардировщики – это самый действенный из видов нашего вооружения». «Да-да, аналитики из Пентагона, с большинством из которых генерал МакАртур играет в гольф, а еще он вместе с ними состоит в совете директоров одной мощной военно-промышленной корпорации, специализирующейся на выпуске бомбардировщиков, оборудованных системой «Стелс-2», – торжественно объявил президент, и в зале повисла тревожная тишина. «Хорошо, с этим все ясно. А теперь расскажите присутствующим о остальных ваших промашках». В этот момент чернокожее лицо генерала умудрилось покрыться пунцовыми пятнами, а затем побагроветь. Он явно был готов взорваться, но Гор именно этого и ждал. Впрочем, МакАртур каким-то чудом смог взять себя в руки и продолжил зачитывать заунывным тоном список потерь. В акватории Черного моря был уничтожен турецкий авианосец. Сводная группа ВВС Турции была частично рассеяна и вынуждена отступить, что позволило русским потеснить наши позиции на юге. В результате один из истребителей «Камикадзе» прорвался к расположению резервной воздушной группы и атаковал соединение десантных квадролетов «Кондор». В результате на территории Болгарии произошел ядерный взрыв малой мощности, уничтоживший часть резервной группы вторжения армии «Юг». По нашим данным, русскими использовался малый тактический заряд из старых запасов, не подвергшийся атаке боевых вирусов. Каковы потери личного состава? Более 35 тысяч военнослужащих. Но большинство из них – это турецкие и албанские десантники. Что значит «но»? То есть вы считаете, что жизни солдат наших союзников не так важны? Президент обвел взглядом молчащих глав государств Альянса и буквально почувствовал, как вгоняет последний гвоздь в крышку гроба, хранящего президентские амбиции генерала МакАртура. По залу пробежал возмущенный ропот. Напряженное лицо генерала намекало, он все понял. Но прямо сейчас начать оправдываться и спорить означало окончательно вогнать себя в полную жопу. «Я думаю, нам не стоит все недочеты командования скидывать на МакАртура», примирительно проговорил британский премьер. «Просто генерал находится на острие атаки и не видит общей картины. Это повлекло за собой некую замыленность взгляда. Я предлагаю оставить МакАртура командовать группой армий «Центр» и доказать делом, что подобные просчеты больше не повторятся. А управление всеми военными силами Альянса можно передать главе генерального штаба генералу Монтгомери. В данный момент он более отчетливо видит всю картину и может минимизировать наши потери». После предложения английского премьера в зале установилась полная тишина, и все присутствующие уставились на президента США. «Пожалуй, я склонен согласиться», – проговорил Гор и скорчил весьма скорбную гримасу, тем самым сделав вид, что это решение далось ему с трудом. «Коллеги, я прошу вас проголосовать за или против данного решения». После слов президента прошло быстрое голосование, и, как отметил Гор, ни один из трех дюжин глав государств не осмелился проголосовать против нужного решения. «Ну что же, генерал МакАртур, вы сами все видели. Конечно, это было трудное решение, но в данном случае необходимое. Так будет лучше для всей военной кампании. А теперь я предлагаю вам продолжить развивать наступление на веренном вам театре боевых действий, а мы с нетерпением будем ждать докладов о ваших будущих успехах». После сказанного Гор провел по сенсорной панели, управляющей информационным полем голографа, и фигура МакАртура исчезла. «Вот теперь мы посмотрим, кого республиканцы выдвинут кандидатом на следующих президентских выборах. После внезапного понижения генерал точно не сможет стать бесспорной фигурой». Президент продолжил хмуриться, при этом внутри хваля себя за то, как ловко воспользовался предложением британского премьера и убрал конкурента. И главное, сделал это всего за миг до полного триумфа. Дальше на информационном поле появился почти точно такой же зал подземного бункера, только находящегося в Японии. Там заседали главы государств восточной части Альянса, действующие с некоторой долей автономии. На востоке и северо-востоке РФ дела шли не так хорошо, как на европейской части. Так уж получилось, что орбитальная бомбардировка там не велась. Да и установок, создающих силовые сферы контроля над воздушным пространством, было задействовано всего несколько. Из-за этого Япония потеряла два авианосца и один антигравитационный линкор гигантских размеров, возглавлявших одну из трех ударных группировок. Впрочем, это не помешало силам Альянса взять под контроль небо и начать высадку сухопутных сил Японии, Австралии, Южной Кореи, Индии, Канады и Пакистана. Потери на этом направлении оказались наиболее болезненными. Впрочем, это заранее спрогнозировали аналитики Пентагона, и президент Гор относился к этому нормально, как и к тому, что начавшие самостоятельное наступление польские и украинские войска не смогли войти в Крым и были отброшены, понеся большие потери. Конечно, сохранялась вероятность, что находящийся в глубоком кризисе Китай с их ручной Северной Кореей смогут вступить в игру, но на такой случай к берегам Поднебесной максимально приблизился 7-й флот США, который пока не участвовал в боевых действиях и был в резерве Ставки. Вот и сейчас президент слушал докладчиков, озвучивающих сводки боевых действий, а сам просматривал данные совсем другого доклада, произошедшего 1,5 часа назад. В нем директор НАСА совместно с главой Комитета обороны территории США поведали о уничтожении всех межконтинентальных ракет, которые русские смогли выпустить по США и Европе. Силовые щиты и системы «Периметр» сработали на все 100. Более 800 межконтинентальных ракет с ядерными боеголовками и около сотни сверхскоростных были остановлены. Лишь две боеголовки сдетонировали в нейтральных водах США и одна на территории Японии. Впрочем, уничтожение ядерной триады Российской Федерации ценой нескольких десятков тысяч случайных жертв – это неплохой результат. Хотя президенту было жаль, что не удалось этого избежать. А еще жаль, что агенты влияния, которых успел внедрить смещенный 2 года назад со своего поста бывший президент РФ Борисов, не смогли внедрить вирусы во все боевые системы русских. Кроме того, кое-что сработало не так, как предполагалось. Президент США очень жалел, что Борис не остался у власти. В этом случае победа была бы достигнута еще быстрее. А еще русских удалось переиграть в космосе. Во-первых, они прошляпили, что за программой запуска и размещения на низкой орбите 37 станций климатического контроля спрятались боевые установки орбитальной бомбардировки. Очень странно получилось. Украденные из сигнала технологии теперь позволяли победить тех, кто сам не смог ими воспользоваться. Российский экипаж МКС-2 был нейтрализован, и прямо сейчас космические истребители в автоматическом режиме уничтожают военные и телекоммуникационные спутники РФ, способные повредить Альянсу. Огорчила президента только одна весть, пришедшая из космоса. Погибла боевая группа астронавтов США, пытавшихся захватить станцию Мир-5. Русские космонавты взорвали станцию, уничтожив абордажный шаттл. Но самая главная цель достигнута. Русских больше не осталось в космосе, а это значит, никто больше не помешает реализовать все космические амбиции США. Когда очередное совещание прекратилось, технической службой был объявлен короткий перерыв, и некоторые главы государств отправились в свои апартаменты, находящиеся на глубине 800 метров. Но сам Гор никуда не ушел. Он ждал, когда к нему подойдет британский премьер. Лорд Глостер не заставил себя ждать. И через несколько минут уже сидел на месте личного секретаря. После этого президент подал знак службы безопасности, и за столом вокруг его сектора появилось поле, гасящее любое записывающее оборудование. «Поздравляю», – сходу начал англичанин. «С чем?» – делано удивленно, – спросил Гор. «С избранием на 2-й срок?» Президент США кивнул и невольно улыбнулся. «Вас я тоже поздравляю. Теперь именно британец руководит всеми войсками вторжения, а значит, он будет тем, кого запишут в официальные победители русских. И это правильно. Так уж получается, что хоть и исторически, но именно мы должны завалить русского медведя. А навсегда ли получится у нас это сделать? Теперь я могу сказать точно, что навсегда, уверенно сказал лорд Глостер. Через каких-то 2-3 года РФ будет разделена на 30-40 национальных автономий и мелких полугосударственных формирований, находящихся под контролем совершенно разных стран. И я вас уверяю, что даже китайцы примут участие в дележе того, что останется от этой взорвавшейся недоимперии. А правильно ли давать другим возможность воспользоваться результатами наших трудов? Гор озвучил вопрос, который терзал его почти сутки. Может, это и неправильно, но это полезно. Получение новых территорий за Амуром успокоит китайского дракона на несколько лет и усыпит его бдительность. Китай не заметит, как останется совсем один, а дальше придет и его черед. И английский флаг снова будет реять над Поднебесной, пробормотал Гор и подцокал языком мелодию британского гимна. Его совершенно не удивили слова британского премьер-министра. Ведь англичане всегда славились умением просчитывать все свои шаги на долгие годы вперед с проработкой стратегии на столетие. Уверяю вас, британский флаг нам там не нужен. А вот ресурсы Китая понадобятся всем. А его раздел на десяток частей уж точно никому не помешает. Лорд Глостер осмотрелся по сторонам и вкрадчиво продолжил. Но я подошел не для того, чтобы обсуждать будущее государств-конкурентов. Сейчас мы должны прояснить пару вопросов, касающихся наших стран. «Я готов, говорите», — сказал президент США, примерно понимая темы предстоящего обсуждения. Первый вопрос — это воплощение в жизнь нашей маленькой договоренности о предстоящей работе международных корпораций по освоению бывших территорий РФ. Мне кажется, что войска ЧВК, именно наших с вами коммерческих структур, должны войти первыми, вместе с десантом и бронекулаком ударных армий. Мы должны застолбить за собой самые лакомые кусочки. Я полностью согласен. Но не кажется ли вам, что мы слишком рано начали делить шкуру раненого медведя? Сказав это, президент посмотрел в глаза премьеру. Нет, мне так не кажется. Этот медведь будет повержен в течение 3-4 ближайших суток. И ему уже точно не встать. А если мы хоть на миг промедлим, то плодами наших усилий воспользуются другие. «Да, гиены набегут быстро», – проговорил Гор раздраженно. «Вы знаете, ко мне утром пробился президент Украины и настоятельно просил, чтобы Крым достался именно им. Он даже не в курсе, что полуостров давно обещан Турции, с условием, что его часть будет навсегда отдана под наши базы». «Ничего, пускай будет в неведении. Собака не должна знать, куда идет пастух». Президент США выслушал древнюю поговорку и невольно ухмыльнулся. «Кстати, а какую тему вы еще хотели обсудить?» После этого вопроса британский премьер достал планшет-трансформер и вывел на развернувшийся экран карту Московской области. Затем он обвел небольшой участок на периферии и шепотом заговорил. «По данным наших спецслужб, именно здесь находится некая секретная установка русских, которая может нам помешать воплотить в жизнь все наши планы». Эти слова заставили президента Гора подобраться, и перед его глазами непроизвольно пробежали образы разбомбленных американских городов, видимые им во сне. «У меня такое ощущение, что этот разговор уже был», – проговорил он шепотом. «Все это когда-то уже было», – сказал британский премьер таинственно и еще раз обвел небольшой сектор на карте. «Что вы хотите?» Я хочу, чтобы именно этот сектор перешел под контроль английских спецслужб. Группы британского спецназа его прочешут, разберут там все по косточкам и найдут корень зла. После этих слов президент Гор уставился на обведенный красной линией участок и завис на пару минут. Хорошо, я согласен выдать вам полный карт-бланш, но с одним условием. Вся информация по этой секретной установке должна оперативно оказываться у меня на столе. Глава 13. Перекресток реальностей. Часть 1. 2045 год. Шилов. Когда Шилов перебирался через дыру в пробитом болтами толстенном стекле, заметил несколько помещений, закрытых таким же пронизанным армирующей проволокой стеклами. «Зачем эти перегородки?» – озвучил он непроизвольно родившийся вопрос. «Да кто ж его знает? Эта часть комплекса построена сразу после войны. Жена Алферова говорила, что раньше здесь были биологические лаборатории, изучающие мутацию живых организмов. Программу курировал лично Берия. А после прихода Хрущева к власти исследования свернули. Я сам сюда забредал только один раз. Вскрыл древний оружейный арсенал, расставил датчики движения и сразу свалил. В голосе капитана ВДВ Шилов уловил напряжение. «Колей Сухов, что тут не так?» Услышав просьбу, ВДВшник напрягся и покачал головой. «Да видится тут всякое. Не хочу вдаваться в подробности, но прямо сейчас за этими прозрачными стенами я вижу призраков. И выглядят они, как зомби из фильмов ужаса». Сухов направил фару на очередную прозрачную стенку и осветил большое помещение с исцарапанными стенами. «И что? Прямо сейчас там кто-то есть?» – спросил Шилов, постепенно перестающий удивляться всяким необъяснимым штукам. «Да, есть. И лучше бы я этого не видел. А то потом снится всякое». Минут через 10 они добрались до перехода. На этот раз стена окружающего комплекса хронопузыря вела себя спокойно и лишь едва колебалась вперед-назад на пару сантиметров. «Странно», – сказал капитан Сухов и провел рукой над похожей на водную гладь поверхностью. При этом его палец едва дотронулся до нее. И в этот миг на надетом на сегменте экзоскелета браслете ярко зажглось зеленое колечко. «А это еще что за хрень?» – удивленно пробормотал он. «Не знаю, но когда в прошлый раз я видел пронумерованных, у них у всех браслеты были активированы. Покажи Алферову, может он поймет, что это значит», – посоветовал Шилов и протянул руку Сухову. «Ну что, капитан, я пошел. Надеюсь, скоро увидимся». ВДВшник машинально пожал руку, и Шилов заставил себя сделать шаг сквозь преграду. Стараясь не оглядываться, он отвернулся и начал быстро удаляться. Сейчас он снова почувствовал, как устал, и боялся только одного, что желание сразу вернуться заставит смолодушничать. Альфа обнаружилась сразу за поворотом. Она сидела на старом кожаном диване, видимо, выволоченном из грубо вскрытого помещения, и уплетала тушенку из огромной банки, умело работая штык-ножом. При этом девушка смотрела на огонь, чьи язычки вырывались из пустой бочки. «Долго ты?» – сходу предъявила она. «Сколько тут прошло времени?» – озабоченно спросил Шилов, помнящий о сроках. 14 часов. Это хреново. В пузыре прошло часа 4. «С кем воевал?» – поинтересовалась Альфа, и Шилов понял, что она смотрит на отметки, оставшиеся на месте попадания осколков бетонной шрапнели, кое-где видневшейся на броне. «Да так, с капитаном Суховым слишком горячо поздоровались». «Ясно. Тушенку будешь?» – спросила Альфа и указала на раскрытый ящик, чьи внутренности были до краев залиты подсохшим солидолом, под слоем которого проглядывали жестяные резервы полукилограммовых банок. «Сталинский резерв. Самый молодой банки 103 года». Шилов отрицательно покачал головой, при этом пустой желудок возмущенно забурчал. Затем он перевел взгляд на Альфу и улыбнулся. «У тебя волосы успели отрасти. И рука», – удивленно пробурчал он. «Саня, ты что, забыл, что я модифицированная по самую пятую точку и ниже? Это уже второй мой ящик тушняка. Колония нанитов получила питание и работает в поте лица. Еще сутки такой диеты, и я полностью восстановлюсь». Девушка подняла руку, затянутую свежей полупрозрачной кожей, из-под которой проглядывались синеватые синтетические мышцы. Затем она пригладила огненно-рыжую шевелюру, переросшую стадию ежика. «А волосы – это побочка». «Это хорошо, что быстро восстанавливаешься. А вообще как тут? Все тихо?» «Здесь тихо. Кроме призраков НКВДшников в кожаных плащах, никого не видела. А вот там происходит нечто нехорошее». Альфа показала на сводчатый потолок туннеля. «Ох, чую я, Саня, что-то новое грядет. Война идет. Даже сюда несколько раз толчки приходили. Кстати, как там Алферов? Сказал, что дальше делать?» «Да, сказал. Все закачано в цифровой накопитель экзоскелета». Среагировав, Альфа отложила почти пустую банку тушенки, и Шилов увидел, как яростно заморгала сенсорная панель ввода команд на поднятом забрале шлема, мгновенно перешедшая под внешний контроль. «Ну, что там?» – спросил он через пару минут, не выдержав. «Куча разной инфы. Нарезка из разных источников выловлена из инфополя 2021 года. Это словно слепок всех хроноизменений, взятый за несколько дней. Короче, надо разбираться, задумчиво сообщила Альфа, которая в это время махала перед собой руками, словно копаясь в невидимых Шилову менюшках с папками и изображениях. Поговорить бы с Алферовым, он наверняка уже что-то накопал. «Можешь попытаться сходить», — предложил Шилов. «Не, Саня, это не вариант. Я пыталась, пока тебя не было. Стоит только приблизиться к стене, как ее начинает штормить, аж до появления пузырей. А еще жар такой идет, что можно без баньки пропотеть. Чую, сейчас мой заход до добра не доведет». «Ну, тогда пошли наверх. А с остальным будем разбираться по ходу пьесы», — нетерпеливо заключил Шилов, чувствующий, что ему надо держаться подальше от места, где скрылась его семья. «Пошли», — согласилась Альфа и указала на запакованный ящик с тушенкой. «Только его прихвати». «И зачем нам эта древность?» — пробурчал Шилов, но ящик взял и положил на плечо. «Ты что, забыл? У нас там кот-матрос некормленный. Ведь наверняка уже все заточил, что в батарее нашел, и теперь ругает нас последними кошачьими ругательствами. Раз приручил скотину, так надо его кормить». В ответ Шилов кивнул, и в этот момент пол начал вибрировать. Локальное землетрясение, обозначавшее приход новой хроноволны, не заставил себя ждать. И в самый его пик ожило пламя в почти потухшей бочке и на метр взвилось вверх. 2045 год, Альфа. После прихода новой волны Альфа ощутила нечто странное, словно где-то очень далеко появилась некая точка притяжения, а еще перед глазами успели пронестись образы. Стены туннеля исчезли, а вокруг появилось беспредельное космическое пространство с разноцветными звездами и мелькающей вдалеке землей. А совсем вблизи мимо нее проносился пук перекрученных тросов, идущих к сегментам разбитой космической станции. Последнее, что она успела увидеть перед тем, как наваждение пропало, это промелькнувший рядом труп космонавта с эмблемой станции Мир-5 на плече легкого скафандра. «Новый контакт», — сразу поняла она и посмотрела на Шилова, который кинул ящик и, держа у плеча электромагнитную винтовку, озирался по сторонам. «Что видел?» — сходу спросила Альфа. «Чертовщина какая-то. Вертолеты, высаживающие десант, перестрелка и люди в черных разгрузках с автоматами». «Похоже, все снова изменилось. Надо спешить», – пробормотала Альфа и не забыла напомнить Шилову о кинутой тушенке. А дальше они почти бежали по туннелям, коридорам и лестничным пролетам. Сложность возникла на месте обрыва проржавевшей лестничной конструкции. Частично восстановившаяся Альфа смогла допрыгнуть до покосившейся площадки. А вот Шилову, закованному в 300-килограммовый бронированный экзоскелет, пришлось забираться по останкам креплений, торчавших из покрытых застарелыми потеками железобетонных стен. Кот-матрос их встретил наверху у входа в лифт и сразу же возмущенно высказал на своем воюще-кошачьем все, что о них думает. Как он выбрался из закрытого БТРа, было непонятно. Успокоился кот только после того, как перед его носом вывернули вскрытую банку тушенки. После того, как десантный отсек побитого БТРа открылся, Альфа выволокла оттуда останки разобранных ищеек и принялась собирать разорванного в бою поскуливающего робота. При этом она вывела перед собой все каталоги с информацией, выданной Алферовым, и внимательно ее штудировала в поисках ответов. Уже через десяток минут она вывела, что первая хроноволна пришла от некого нового источника, появившегося в 2021 году. И этот источник точно не был связан с Северским или Сереньким. Закончив с первичным анализом и сбором ищейки, Альфа посмотрела на Шилова, который после подъема наверх подключил экзоскелет к силовому кабелю БТРа и сразу уснул, привалившись бронированной спиной к круглому колесу. «Саня, я знаю, какое задание надо дать нашим в прошлом». «Ну и какое?» – спросил мигом проснувшийся Шилов, а устроившийся на сочленениях экзоскелета наевшийся кот возмущенно заурчал, требуя тишины. «Я знаю практически точное местоположение объекта, отправившего первую волну. Надо передать инфу Серому. Пусть принимает меры для устранения новой перемены. Иначе все, что они делают в прошлом, может накрыться медным тазом». «Ясно. Опять Серому придется резать и убивать». пробормотал Шилов и поднялся. «Ну и как будем передавать инфу?» «Не знаю. Но чую, что скоро все прояснится. А пока надо выполнить просьбу Алферова и организовать хоть какую-то охрану подземного комплекса». «Да какая с нас охрана? БТР надо чинить, а наверху прекратили шуметь. Похоже, все закончилось. Я чуть не в нашу пользу». «Ничего, Саня, прорвемся. Есть у меня пара мыслей. Авось прокатит. Так что готовься, надо выползать наружу». «Солдат всегда готов», — обреченно проговорил Шилов, и в этот момент Альфе показалось, что она уловила в его голосе тень безразличия. Закончив сборы, они выбрались с восстановленной ячейкой наружу, оставив кота охранять БТР и их скромные пожитки. До местоположения экспериментальной установки связи «Луч» было всего 1,5 километра, так что напарники решили прогуляться пешком. На этот раз Альфа облачилась в полный комплект легкобронированного костюма «Хамелеон», оставшегося от исчезнувшего ЦРУшника. Кроме этого, она реквизировала у Шилова крупнокалиберный «Кольт-2031» и взяла с собой трофейную катану. После контакта с установкой прерывания временного потока, находящейся в прозрачном контейнере, оружие получило необычные свойства. Теперь при активации вделанный в длинную рукоять небольшой накопитель энергии начинал выдавать на силовую кромку лезвия максимальное напряжение. При этом он перестал разряжаться, и таким образом отпала надобность таскать с собой пояс с цепочкой дополнительных батарей. Альфа не знала, сколько продлится это артефактное явление, ведь оно было совершенно необъяснимо научно. Впрочем, после того, что с ними случилось за последние дни, она совсем перестала удивляться. Шилов так и не снял тяжелый бронированный экзоскелет Ranger 8, укрепленный керамидовым каркасом. За спиной он закрепил огромный рюкзак, в который Альфа заставила засунуть контейнер с прерывателем временного потока. «Пригодится», — коротко объяснила она. В руках опер сжимал хладногенные ствольные накладки электромагнитного автомата М-180, стреляющего вольфрамовыми болтами для лучшего разгона заключенными в ферритовой оболочке. Вышедшая из каменной стены парочка выглядела необычно. При свете восходящего солнца силуэт Альфы сливался с окружающей средой и словно перетекал, а стоило ей замереть, так и вовсе растворялся. А рядом топал закованный в камуфлированный латы воин с перевернутой цифрой 13 на массивном шлеме. Первым делом Альфа вышла в сеть при помощи планшета-трансформера и замерла, не доверяя тому, что обнаружила. «Что там?» — нетерпеливо спросил Шилов. — Похоже, что все снова поменялось. В новой версии реальности война пока и не началась. — Значит, те две волны что-то поменяли? Может, зря я своих упрятал под землю? — с сомнением в голосе проговорил Шилов. — Нет, не зря, — Альфа покачала головой. — Похоже, произошел откат горизонта событий минимум на сутки или чуть больше. Судя по косвенным признакам, совсем скоро все снова повторится. Хотя и с несколько незначительными вариациями. Война начнется в любую минуту. «Значит, войны не избежать», – печально проговорил Шилов, которого первое известие явно приободрило. Альфа сразу догадалась, что он наверняка уже начал строить планы, как вытаскивать своих из подземного комплекса. А она своими прогнозами все обломала. «Да, такой глобальной угрозы точно не избежать при помощи прихода мелких хроноволн. На этот раз в прошлом должны произойти глобальные изменения». «Ну, тогда пошли менять». Шилов решительно закрыл забрало шлема и, обойдя Альфу, побрел вперед, сканируя инфракрасным визором заросли высоких кустов. До периметра секретного объекта они добрались через 30 минут. За это время солнце поднялось над горизонтом. Объект располагался на берегу речки, недалеко от моста, а на другом берегу находился тот самый городок, где Шилов в прошлый раз потерял семью, и где они лицезрели призрак несостоявшегося Армагеддона. Охрана периметра объекта представляла из себя ряд невзрачных столбиков, между которыми натянута сетка, подключенная к датчикам движения. Кроме этого, кое-где виднелись камеры слежения, направленные на узкую область запретной полосы. Дополняли картину таблички с надписью «Осторожно, мины». Впрочем, в их реальное наличие Альфа не верила. «Будет сложно», – вслух проговорила она, отлично понимая, что подключиться к спрятанной под землю установке так просто не получится. Слишком уж большое расстояние для ее новых талантов электронного взлома. Конечно, можно начать по одной отрубать системы слежения и датчики движения, но это плохой вариант. Наверняка за объектом следит специально выдрессированная нейросеть, которая в случае систематических сбоев поднимет тревогу. Не пойму, это же система связи с космическими объектами. А где тут антенна или нечто похожее на нее? Спросил Шилов, вглядываясь в покрытый выцвешей травой и кустами бугорок, прикрывающий железобетонные перекрытия бункера. «Саня, это экспериментальная установка. Судя по спецификациям, технология взята из того же сигнала, с которой работал Северский. Устройству не нужны внешние антенны и уловитель волн. Передача данных осуществляется совершенно по иному принципу. В специальной разгонной центрифуге квантовой установки создаются условия для создания частиц-дублеров, полностью синхронизированных квантовым полем и имеющие общее магнитное поле. После синтеза их разделяют и помещают в специально созданные устройства, способные оказывать воздействие на их магнитное поле и считывать малейшие колебания. Как ты, наверное, уже все понял, если воздействовать на одну частицу, то ее дублер в точности повторит все колебания. И как недавно выяснилось, расстояние между ними не играет никакой роли. Причем информация передается намного быстрее скорости света». «Ну, это же невозможно», – удивленно пробурчал Шилов. «Саня, а тебе не кажется, что вокруг нас творится так много невозможного, что уже пора перестать округлять глаза?» Альфа вымученно улыбнулась. «Сама информация, приходящая из сигнала, приходит откуда-то извне нашего мира. Все технологии – это рывок в будущее. Я могу уверенно утверждать, что те силовые сферы, что недавно закрывали небо над Москвой, и установки орбитальной бомбардировки, тоже взяты из сигнала». «Ты права. Надо перестать удивляться», – согласился Шилов. «Просто реально не верится в перемещение сигнала выше скорости света». «Ничего, я, пожалуй, смогу тебя еще сильнее удивить. В том блоке информации, что ты принес, я нашла одну интересную теорию, изложенную Алферовым. Он предположил, что если развить технологию квантового дублирования и научиться строить из частиц структуры, то с помощью получившихся устройств можно будет передавать не только информацию, но и энергию, и даже материальные объекты». «Ты имеешь в виду, что возможно создать телепорт? А почему бы и нет? Мы же научились создавать новые временные континуумы и влезать в сам ток хронопотока. Так что если в ближайшее время Землю не поглотит ядерный Армагеддон, то через 10-20 лет первый телепорт можно будет опробовать в реале». Шилов был явно обескуражен таким заявлением. И Альфе даже показалось, что донимающие его думы о семье на какое-то время отступили на второй план. Впрочем, именно этого девушка и добивалась, ибо кислая рожа напарника ее начала раздражать. «Значит, возможность быстро добраться до иных звездных систем – это реальность, а не фантастика?» После минутного раздумья мечтательно выдал Шилов. «Ну, это не совсем так. Чтобы закинуть к соседней звезде установку телепортации, туда нужно еще долететь. А с нынешними технологиями освоения космоса это займет столетия. Да, и энергии на перенос материальных объектов нужно очень много. Пока ее взять просто неоткуда». Альфа немного успокоила разыгравшееся воображение напарника. «Эту проблему могут решить реакторы холодного синтеза. Но из-за нашей игры со временем все опытные образцы реакторов оказались заперты в хронопузырях». В ожидании окна возможности Альфа около часа рассказывала Шилову о всяких фантастических технологиях и о теориях Алферова. В какой-то момент она заметила, что это переключило сознание напарника на происходящее вокруг. А именно это ей было нужно. Тем временем имплант прокрутил все варианты взлома и выдал вердикт, что, не привлекая внимания, проникнуть в объект не удастся. После этого уныние напало уже на саму Альфу. А когда она решила, что никакой возможности не осталось, началось то, что она предсказывала. Это было похоже на дежавю. На миг само время будто застыло. А затем по всем радио и телевизионным частотам начал вещать диктор, оповещающий граждан страны о грядущем нападении на Российскую Федерацию Альянса демократических стран. Глава 14. Перекресток реальности. Часть 2. 2045 год. Альфа. Прошло пару минут, и небо прочертили инверсионные следы от десятков запущенных ракет и взлетевших самолетов. А затем первый раз неярко появился силовой купол, не дающий вылететь из зоны ни одному летательному аппарату. Несколько ярких вспышек сверкнули в облаках, и до ушей Альфы донеслись раскаты взрывов. «Пора», – прошептала она и решительно потянулась цифровым щупом к охранным системам бункера. Альфа отчетливо понимала, следящая нейросеть поднимет тревогу, но надеялась, что в свете происходящего никто не обратит внимания на один из сотен аварийных сигналов, моргающих на одной из схем, расположившихся на стенах в информационном центре Генерального штаба. Войдя в систему, она легко взломала процессоры умных камер слежения. А вот с системой датчиков слежения пришлось повозиться. Взламывать там было нечего. Простейшие электронные цепочки удалось разомкнуть, с трудом дотянувшись до спрятанного под землю разведблока, оборудованного примитивной системой управления. После этого Альфа приказала Шилову с ищейкой наблюдать за подступами, а сама забралась в огороженный сеткой периметр. Пройдя пару сотен метров, она добралась до замаскированного кустами спуска к массивным гермодверям и замерла, не зная, что делать дальше. Оказалось, что охранная нейросеть заметила вторжение и активировала хитрый запор, закрывающий проход внутрь секретного объекта на 6 часов. При этом система активировала простейший механический вычислитель времени, исключающий любую попытку цифрового взлома. Пока Альфа обдумывала, что делать дальше, в небе появился клин ударных беспилотников Альянса, после чего там закипел настоящий воздушный бой. Прошло еще несколько минут, и из космоса прилетел первый оранжевый луч, обозначающий цель орбитальной бомбардировки. Уже отчаявшись установить связь с объектом, Альфа легла на заросший дерном спуск и направила поисковый щуп вертикально вниз, а там внезапно обнаружила запасной терминал программирования, находящийся на 8-метровой глубине. «Возможен взлом объекта. Воспользуйтесь универсальным криптоключом». Сообщения часто заморгали в интерактивном поле импланта, а снизу появился список возможных команд. «Да», «Нет». Инициировав взлом, Альфа невольно прикусила губу от волнения. Перед глазами появилась медленно заполняющаяся шкала, тут же окрасившаяся в оранжевый цвет. Взломать терминал удалось только с пятой попытки. Простенькая менюшка вывела единственный пункт, доступный для взаимодействия с системой луча. Войдя в сенсорное взаимодействие, Альфа активировала единственный канал межпространственной связи и словно цифровой аквалангист нырнула в него. В тот же миг модифицированное тело пронзил заряд, пришедший из-под земли, а затем Альфа увидела себя со стороны. Ее тело на глазах таяло, превращаясь в серебристую дымку. Причем создавалось стойкое ощущение, что если сейчас подует ветер, то эта дымка без следа развеется. Чувство опасности захлестнуло сознание. Затем ее буквально бросило в информационный поток, а там полностью растворило. Альфа увидела перед собой обзорный экран, на котором неслась лесная дорога с мелькающими по обочине деревьями. И в этот миг она ощутила вкус крови у себя во рту, а в нос ударил едкий запах жженого пороха. «Серенький», — проговорила Альфа, почувствовав его тело, и после этого сознание девушки практически отключилось. Серый что-то спрашивал, а она отвечала. Затем она потребовала от него решить проблему и даже начала перекидывать ему базу данных, выданную Алферовым. Альфа потеряла чувство времени, но в какой-то момент канал тактильной связи исчез, так же неожиданно, как и появился, оставив ноющую пустоту в груди девушки. «Я все сделаю, а после приду за тобой». Это были последние слова Серенького, которые она смогла понять. После этого забытье продолжило удерживать сознание еще какое-то время, и все попытки импланта пробудить носителя тонули словно в бездомном омуте. А затем глаза Альфы резко раскрылись, и то, что она увидела, повергло ее в шок. Изображение, пришедшее с подключенного к лучу гамма-телескопа, удручало своей нереальностью. Космической станции Мир-5 больше не существовало в том виде, какой она ее помнила. Взорванные модули и сегменты образовали нечто похожее на застывшее торнадо, кружащееся в космосе довольно далеко от Земли. И все это не распадалось окончательно только из-за сцепки длинных тросов, обвивавших остатки станции. Что за катастрофа произошла в космосе, она не понимала, но всего за минуту наблюдения увидела минимум двух зависших в невесомости космонавтов в скафандрах, не подающих признаков жизни. Причем один из них был астронавтом США. Вокруг развороченных модулей кружилась уйма кусков разбитого оборудования и целые рои мелких осколков. А еще на пределе видимости мелькал сильно поврежденный американский шаттл, медленно облетающий скопление по эллипсоидной орбите. Подключив поворотный механизм гамма-телескопа, Альфа настроила его на показ Земли и активировала состояние схемы расположения всех рукотворных аппаратов, находящихся в космосе. А пока шел процесс, подключилась к аудиоканалу астрономического модуля и быстро заговорила. «Земля вызывает станцию Мир-5. Если меня кто-то слышит, срочно ответьте. Земля вызывает станцию Мир-5. Если меня кто-то слышит, срочно ответьте». Повторив вызов десяток раз, она замолчала, но ответа не последовало. Бессильное отчаяние на миг заполонило сознание, и она почувствовала, как пальцы выдрали пучок травы из покрытого дерном спуска. Все, что она хотела сделать при помощи системы луч, летело в тартарары, и теперь придется выдумывать другой план. «Земля вызывает станцию Мир-5. Если меня кто-то слышит, срочно ответьте», – проговорила она еще раз, предварительно поставив трансляцию на запись, а затем активировала ее на постоянный повтор. А в это время перед глазами прорисовывалась составленная схема космической группировки, зависшей на территории Российской Федерации. Над Евразийским континентом на разных орбитах висело более 2000 спутников. Большинство входило в сетки информационных систем, осуществляющих передачу данных, но кроме них имелись куча спутников слежения, наличие которых свидетельствовало о вторжении. А еще на низкой орбите замерли 37 погодных установок, которые, судя по вспыхивающим оранжевым лучам, прямо сейчас осуществляли орбитальную бомбардировку РФ. Отдельно выделялась сеть российских спутников, помеченных зелеными значками. Причем прямо на глазах эти значки гасли, один за одним. Выделив заинтересовавший ее участок космоса, Альфа приблизила изображение и увидела, как к одному из российских спутников приближается странный аппарат, отдаленно напоминающий станцию навигации ВМФ США. Подлетев на расстояние 3 км, аппарат стабилизировал орбиту и выпустил небольшую ракету, через минуту поразившую спутник связи. Отметив космический истребитель, Альфа дала команду выделить подобные аппараты, и поисковая нейросеть тут же подсветила красным 20 станций истребления. Вычислить, через сколько времени РФ останется без космической группировки, не составило труда. Где-то через 2 часа на территории Евразии не останется ни одного аппарата, ни подконтрольного альянсу демократических стран. Первоначально у Альфы был план, как это избежать, но огромную роль должна была сыграть именно станция Мир-5 с ее опытным экипажем. Как действовать дальше, она просто не понимала, ведь по-другому подключиться к космической группировке просто невозможно. Альфа навелась на станцию МКС-2, зависшую на территорию РФ, словно огромный паук. После постройки Мир-5 большой экипаж российских космонавтов оттуда ушел, и там остались 3-4 ученых, занимающихся экспериментами в лабораториях российского сегмента. Наверняка сразу после начала интервенции их изолировали и лишили возможности как-либо повлиять на ситуацию. А как помнила Альфа из истории прошлого варианта оккупации, никто из стран, имеющих доступ к космосу, не пришел РФ на помощь. «Земля, Земля! Это станция Мир-5! Прием!» Совершенно неожиданно хриплый девичий голос ворвался в открытый канал связи. Повторил скороговоркой мантру вызова 2 раза и тут же надсадно закашлялся. «Мир-5! Что у вас происходит? Что со станцией?» – воскликнула Альфа, почувствовав, как лучик надежды дотронулся до сознания. «Земля! Кто со мной говорит?» – спросила вышедшая на связь девушка, когда откашлялась. «Оператор связи системы луч, позывной Альфа», – скороговоркой ответила Альфа и нахмурилась. Судя по строгому голосу, девушка на том конце не собиралась сразу идти на полный контакт. «Альфа, не знаю такую», – внезапно заявила она. «Прошу зачитать ваш идентификационный ID, иначе связь будет прервана». Альфа была готова к такому повороту событий и вывела перед собой взломанную базу данных с ID операторов и программистов, взаимодействующих с сигналом, Выбрав самую верхнюю из дюжины строчек, она быстро перечислила все цифры и буквы. Всего в строчке было 54 символа. Альфа понимала, что девушка навряд ли их проверит, но вот сосчитать правильное количество, безусловно, может. «Все верно, ID принят», — сказали на том конце, когда Альфа закончила. «Только вот одна неувязочка. Это мой личный ID, который я знаю наизусть». Услышанное не вдохновило. Похоже, единственная вышедшая на контакт с уничтоженной станцией Мир-5 готова вот-вот сорваться с крючка. И надо же было Альфе из всех операторов, взаимодействующих с лучом, попасть именно на хозяйку случайно выбранного ID. Молниеносно прокачав сложившуюся ситуацию, Альфа снова нашла нужную строчку взломанной базы данных и прочла короткую сноску под ID. Анна Алферова, программист проекта АЛ. Знакомая фамилия перетряхнула все данные, собранные в голове Альфы, и имплант тут же порекомендовал выбрать определенный паттерн поведения с готовым отключиться контактом. «Анна, я знаю, станция разрушена, но я хочу тебя спросить. Ты знаешь, что прямо сейчас творится на Земле? Посмотри на схему расстановки космических аппаратов на территории РФ. Ты что, не понимаешь, что это война? И прямо сейчас доступ к лучу имею только я, единственный авторизованный оператор Генерального штаба, находящийся прямо на объекте». Молчание на том конце затянулось на несколько минут. И Альфа все это время с надеждой смотрела на зеленую иконку, указывающую на открытый канал связи со станцией. Если эта иконка посереет, то это будет означать, что с той стороны обесточили приемный элемент, и с Земли связь уже не восстановить. «Как я пойму, что со мной разговаривает не враг?» – внезапный голос девушки заставил Альфу улыбнуться. «Я знаю лично твоего отца и мать. Знаю, что твои старшие братья служат в вооруженных силах РФ. Один танкист, второй летчик». Выдав эту информацию, Альфа рисковала. Ведь вся инфа о семье Алферова пришла от Шилова и от короткого личного контакта с ученым и его женой в подземном комплексе. А про то, что у Алферова, оказывается, есть дочь, она догадалась, сопоставив фамилии и близость установки луч к подземной лаборатории. «Когда ты их видела в последний раз?» Услышав вопрос, Альфа почувствовала, что он с подвохом. Имплант тут же вывел перед ней несколько вариантов нейтральных ответов. Но все они были враньем и несли лишь одну функцию – успокоить контактера. Молниеносно приняв решение, Альфа решительно свернула меню подсказок, выдаваемых коммуникаторным ботом. «Я лично видела твоих родителей чуть больше суток назад», – сказала она, решив отвечать правдиво. И как только последнее слово ушло на ту сторону, зеленая иконка контакта моргнула и потухла, став серой. Увидев это, Альфа скрипнула зубами и услышала, как где-то высоко над головой начали взрываться межконтинентальные ракеты, так и не преодолевшие стену силового купола. Это полностью повторяло события, произошедшие накануне. И именно после этого орбитальная бомбардировка достигнет своего апогея. Буквально через час все электростанции, узлы связи и развязки основных путей сообщения перестанут существовать. А через 2 часа по территории расположения танковой дивизии ударят оранжевые лучи, уничтожив последний шанс хоть как-то организовать охранный периметр над подземным комплексом. А после увиденного в инфе, скинутой Алферовым, она не сомневалась, те, кто надо, о наличии квантовой установки уже знают, и высадка спецназа Альянса по точным координатам – это только вопрос времени. Прошло несколько минут, но иконка контакта так и осталась неактивна. За это время Альфа прошерстила доступную базу данных терминала, но не нашла ничего, кроме списка сеансов связи и времени, затраченного установкой луч. Кстати, получалось, что эта Анна пользовалась устройством очень часто и передавала на станцию Мир-5 миллионы терабайтов зашифрованной информации. Значит, этот проект АЛ – некий банк данных, по какой-то причине созданный в космосе. Альфа попыталась выяснить, что это за проект и зачем создан, но в скупых скрохах записей автоматического регистратора ничего не обнаружила. А когда миллионы однотипных строчек заполонили сознание, серая иконка связи снова активировалась. «Что они делали?» – спросила девушка на том конце. И Альфа сразу поняла, кого она имеет в виду. «Работали. Пытались справиться с последствиями, связанными с отправкой квантовых слепков сознания в прошлое. «Значит, они провели первый эксперимент без меня», — проговорила девушка, и Альфа уловила в ее словах скрытую обиду. «Да, эксперимент проведен, и его последствия ты можешь наблюдать на Земле». «Значит, это из-за него началась война?» «Нет, я же говорю, это последствия первых исправлений хронопотока. То, что твой отец исправил, было намного хуже этого и началось на 3 года раньше активации квантового пробойника. По крайней мере, мне хочется верить, что мы все исправляем, а не загоняем в тупик». Альфа почувствовала, что скрывать от Анны ничего не стоит, и выдавала все откровенно. «То, что ты говоришь, похоже на правду. Но я тебе все равно не верю. Они не могли со мной так поступить. Отец обещал, что я буду присутствовать во время первого эксперимента». Чересчур эмоционально выдала Анна, и зеленая иконка связи несколько раз моргнула. «Твое право, можешь мне не доверять, но иного контакта с Землей у тебя нет, так что друг без друга мы не обойдемся». После этих импульсивных реплик иконка перестала моргать, и в эфире снова зазвучал срывающийся голос Анны. «Зачем я тебе? Ты же видишь, что творится с остатками станции. Я не знаю, сколько часов здесь продержусь, и навряд ли смогу хоть чем-то помочь». «Анна, пойми, ты единственный контакт в космосе, к которому есть доступ. Мне надо, чтобы ты направил луч на те координаты, что я скину. Я посмотрела спецификации систем, это вполне возможно, используя гамма-телескоп. Мы должны попытаться остановить орбитальную бомбардировку из космоса любым доступным способом. Иначе у твоего отца не останется времени все изменить». «Но как?» – эмоционально воскликнула девушка. «Я всего-навсего курсант космической академии. Стажер, космонавт самого нижнего ранга с птичьими правами, первый раз оказавшийся в космосе. Ты знаешь таких, как я называют? Духами. К тому же, чтобы синхронизировать луч с гамма-телескопом, мне придется снова выйти в открытый космос. А у меня колпак шлема весь в трещинах. Кроме того, вокруг станции мечется шаттл. И, судя по всему, кто-то из абордажной группы астронавтов НАСА остался жив и снова хочет высадиться. А еще прямо сейчас на панели повторяется текстовое сообщение от дяди Юры. Я должна ему помочь». Девушка на том конце скороговоркой вывалила все свои проблемы, периодически срываясь на хриплый крик. При этом молчавшая Альфа чувствовала, что прямо сейчас по щекам Анны текут слезы. «А еще в старом грузовом модуле кончается энергия. И если я не подключу Алешу к иному источнику, то его нейросети начнут отмирать. А их навряд ли удастся снова оживить. Ведь процесс формирования сознания скина еще не закончен». «Так, стоп! Стажер-космонавт Алферова! Харареветь!» Внезапно для себя гаркнула Альфа. «Пойми, детка, ты сейчас остался одна. Если сама себе не поможешь, то никто тебе не поможет. Так что все проблемы придется решать самой. А теперь я начну прямо сейчас передавать координаты объекта, с которыми мне нужно установить контакт в первую очередь. И если ты этого не сделаешь, то все то, чем занимался академик Алферов, пойдет по одному месту, а твоя родина, скорее всего, перестанет существовать». Выпалив все это, Альфа начала набирать координаты. Молчание на том конце продлилось пару минут. Затем послышались шмыгания носом, и в эфире снова раздался хриплый голос девушки. «Хорошо, я попытаюсь все сделать», — проговорила она, а еще через несколько секунд перед Альфой появилось текстовое сообщение. «Внешние источники радиообмена не работают. Видимо, где-то работает мощная глушилка. Я подключила ретранслятор луча к системе передачи данных скафандра. И мы можем общаться текстовыми сообщениями, когда я выйду наружу». «Приняла. Буду на связи», — сказала Альфа в эфир и почти сразу получила новое сообщение. «Альфа, ты только не отключайся». «Анна, не ссы. Я рядом», — ответила Альфа текстовым сообщением, желая подбодрить Анну. «Насчет последнего поздно, я уже», — ответила та, и Альфа увидела в конце улыбающийся смайлик. Глава 15. Миссия в Москве. 2021 год. Серый. Как только уши уловили тревожное дыхание Альфы, голова Серого пошла кругом. На тактильном уровне их тела снова воссоединились, и парень почувствовал, что она ранена. «Серенький». Послышался ее слабый голос, и по их телам пробежали приятные мурашки. «Живая», — проговорил Серый, и на миг забыл обо всем происходящем вокруг. «Принимай инфу», — прошептала девушка, и Серый почувствовал, как она сворачивается калачиком у него на груди. Раненый Северский чудом заметил, что напарник впал в ступор, и, кое-как закрепив жгут на ноге, посмотрел в остекленевшие глаза Серого. Затем дотянулся до руля и начал помогать управлять несшимся по лесной дороге бронированным микроавтобусом. А в это время имплант парня принимал поток информации, пришедший из будущего. Перед глазами мелькали образы и графики расчетов с цифровыми схемами расходящихся по реальности хроноволн. «Как там?» – спросил Серый, урчащий, словно кошка Альфы. «У нас снова война. Я видел. Что будем делать? Все как обычно – карать врагов и помогать своим. Как мы можем помочь?» Алферов выдал новое задание. «В ваше время попал диверсант, один из тех, с кем мы уже сталкивались. Его надо устранить, иначе все, чего мы добились, рухнет». «Принял. Я все сделаю, а затем приду за тобой». После этих слов Серый почувствовал, как Альфа улыбнулась, а затем контакт начал прерываться. «Серенький, убей его, это важно». «Я все сделаю», — пообещал он, и их тактильная связь оборвалась. Перед глазами тут же появилось новое сообщение импланта. «Закачка данных 37%. «Что там, снова Альфа?» – спросил Северский, когда парень очнулся и отпустил руль. «Похоже, у нас новое задание», – ответил Серый и посмотрел на всплывшую карту Москвы с одинокой отметкой и короткой подписью «Устранить». 2021 год. Профессор Митчелл. Профессор помнил, как несколько раз рассказывал агенту о происходящем в будущем, каждый раз оглашая все более откровенные подробности. Но сколько прошло времени после пробуждения, он не знал. Сонное состояние не позволяло сосредоточиться на себе, и лишь в короткие периоды просветления в голове появлялись вопросы, на которые он не мог найти ответа. Очнувшись в очередной раз, Митчелл понял, что снова лежит на медицинской кушетке, задвинутый в угол просторной белой комнаты с огромным зеркалом во всю стену. Именно в нем он увидел двух молодых мужчин в белых комбинезонах, собирающих в деревянный ящик некое оборудование. Агент британских спецслужб стоял в дверях и внимательно за ним следил. «Сэр, мы все собрали и упаковали. Можете вызывать курьерскую службу посольства», – проговорил один из мужчин и указал на открытый ящик. «Тут точно все его вещи и цифровые носители, имеющиеся в карантине?» – поинтересовался агент и, закрыв за собой дверь, подошел к ящику. «Да, сэр, я туда положил даже свой цифровой плеер, чтобы не возникало лишних вопросов». «Отлично, Эдвард. Щедрые премиальные уже переведены вам на счета. Господа, рад был с вами поработать. Надеюсь, что не в последний раз». Агент пожал обоим мужчинам руки. «Можете запаковывать, а я пока вызову курьеров». Агент достал смартфон и начал что-то быстро набирать на экране. Тем временем мужчины закрыли крышкой похожий на гроб деревянный ящик и принялись его заколачивать. А затем произошло то, чего Митчелл точно не ожидал. Агент прижал пластиковый гаджет к уху и очень элегантно выхватил из-за пояса крохотный пистолет с глушителем. Два глухих щелчка донеслись до ушей профессора, и он увидел, как тела в белых комбинезонах упали ничком рядом с ящиком. При этом агент вел себя так, словно не пристрелил только что двух своих подручных, а отмахнулся от назойливой мухи. Митчелл едва не воскликнул, но сдержался. «Код 2.0. Москва, карантин. Срочный вызов чистильщиков и усиленной группы эвакуации». Рубленно четко проговорил агент в смартфон, поочередно подошел к убитым и проверил пульс на их шеях. Затем он опустил смартфон и через зеркало посмотрел Митчеллу прямо в глаза. Агент явно хотел что-то сказать, но зажатый в кулаке смартфон начал яростно жужжать. Приняв вызов, он выслушал то, что ему говорили, при этом периодически кивая. «Начинаю выполнение миссии», – проговорил агент, и Митчелл расслышал короткие гудки. Затем агент подошел к профессору и, по-прежнему глядя в его глаза через зеркало, заговорил. «Хорошие ребята. Очень жаль, что не стали невольными свидетелями того, что им видеть и слышать не положено». «Значит, лицензия на убийство – это не вранье», – проговорил Митчелл и перевел взгляд на лежащие тела. В ответ агент лучезарно улыбнулся и поправил идеально сидящий галстук. «Вы меня тоже убьете?» – спросил профессор отрешенно. «Ни в коем случае. Возможно, вы сейчас самый важный человек на всей планете. Таких не убивают, таким помогают. Вас надо отсюда срочно вывести, и я прямо сейчас занимаюсь организацией вашей эвакуации в более надежное место». «Но это же британское посольство. Разве тут небезопасно?» – откровенно удивился Митчелл. «Кроме меня, о вас сейчас знает только один человек. Пускай так дальше и остается». «Значит, вы не собираетесь передавать меня своим союзникам?» «Ни в коем случае. Не хочу вас обидеть, но США слишком импульсивны. Так что это даже хорошо, что вы попали именно к нам. В отличие от наших союзников, Британия будет действовать тонко и аккуратно», – уверил агент, и, подойдя к Митчеллу, щелкнул тумблером на автоматической капельнице, висевшей над головой ученого. «А пока группа в пути, нам придется побыть одним». Картинка в глазах профессора поплыла, и он тут же уснул. 2021 год. Серый. Толик лично прилетел за Серым на одном из самолетов Глебова. Небольшая взлетно-посадочная полоса, расположенная посреди тайги, радушно приняла Гольфстрим G350 и уже через полчаса прощалась с редким в этих местах элегантным гостем. «Как ты?» – поинтересовался Толик, как только самолет набрал высоту. «А что со мной будет? Я прямо сейчас могу сдать на краповый берет. По правилам модифицированного спецназа», – ответил парень и невзначай так строго посмотрел на распахнувшую шторку молоденькую стюардессу, что та резко передумала подходить к угрюмому пассажиру и скрылась за атласной портьерой. «Только что разговаривал с хирургом. Все осколки из бедра Северского извлекли. Опасности для жизни нет. Это хорошо?» «Док сказал, что наш ученый потерял много крови, но это восполнимо. Кстати, его Алена пообещала, что при следующей встрече надает тебе похлебалу. Думает, что весь кипиш из-за тебя». «Пускай так и думает, так будет проще», – проговорил Серый и невольно улыбнулся, вспомнив, какие взгляды девушка Северского бросала на него во время полета на эвакуировавшем их вертолете. Глебыч считает, что всем причастным придется все рассказать, разумеется, умолчав некоторые факты. Петровичу это понравится. А вот я против. После расширения числа причастных в будущее может уйти новая хроноволна. Как она повлияет, совершенно неизвестно, – озвучил Серый свое мнение и недовольно покачал головой. «Толик, как думаешь, Шадина удастся прижать к стенке после таких выкрутасов?» «Нет, эта сука однозначно выкрутится», – уверенно ответил Толик. «Отправить его в отставку может только один человек, а он сейчас занят совершенно другими делами. Ты в курсе, что в Европе новая газовая волна начинается?» «Жаль», – сказал Серый, проигнорировав вопрос про геополитику. «Интересно, как Шагин-старший будет выкручиваться? Все следы от случившегося этой ночью в заповеднике точно приведут к нему, да и трупы сами собой не пропадут». «Чего гадать, завтра вечером включим телевизор и посмотрим». Глебыч приказал, чтобы никто из наших туда не совался. «По бумагам земля принадлежит заповеднику, оформленный как пансионат нефтяников и оздоровительный комплекс. А может, стоит самим все слить журналистам?» После этого вопроса Толик как-то странно посмотрел на Серого. «Вот ты боец, лучше я не видел, но он наивный. Пока Шагин-старший в силе, его трогать нельзя, иначе его друзья впишутся и проедут по нам железным катком». Услышав это, Серый нахмурился. Судя по повадкам спецов в доме, они были из российских силовых структур. Скорее всего, большинство – действующие сотрудники, использованные в темную. Таких, как они, Серому убивать не нравилось. «Ты так и не рассказал, что за срочное дело, из-за которого я все бросил и сорвался за тобой?» – спросил Толик, тем самым заставив парня перестать скрипеть зубами от злости. «Пришло новое задание. Прямо оттуда», – ответил парень после короткой паузы и указал рукой по курсу полета самолета. «Что надо делать? Убить человека. Когда? Как можно быстрее. Я его знаю? Нет. Без этого не обойтись? Нет. Какое понадобится оружие и оборудование? Пока не знаю, но передай своим, чтобы приготовили пару штурмовых и снайперских стволов. Если возможно, что-то потяжелее. А еще нужна одна или две незасвеченные машины и опытный шофер. В свете последних событий чудо не обещаю, но кое-что найдем. А насчет водилы, Никого из людей Глебыча дергать нельзя. Так что я сам сяду за руль. Меня это устраивает. Ну, раз устраивает, можешь пару часов поспать. А мне надо сделать пару звонков. Сказав это, Толик вытащил спутниковый телефон и ушел в хвост самолета. Атласная занавеска снова распахнулась, и Серый увидел кислое лицо молоденькой стюардессы. Не желая больше ее смущать, он закрыл глаза, и имплант тут же вывел перед ним карту Московской области с несколькими моргающими точками, обозначающими возможное положение цели. 2021 год. Профессор Митчелл. Первый раз профессор очнулся всего на пару секунд и увидел, что его везут на каталке по длинному коридору к раскрывающимся створкам грузового лифта. Перед тем, как снова отправиться в гости к Морфею, он успел заметить в зеркале лифта безымянного агента, медсестру в белом халатике и четверых британских командос из спецподразделения САС в полной экипировке. Повторно он проснулся, когда каталку с ним задвигали в настоящий похоронный лимузин, оборудованный рядами сидениями по бокам. На сиденье тут же устроились пара командос, агент и медсестра, которая, лучезарно улыбнувшись, потянулась к короткой стойке с капельницей. В третий раз Митчелла разбудил резкий щелкающий стук, короткая ругань и сквозняк, бьющий в голову через люк, открытый прямо над головой. Распахнув глаза, он увидел, как бронестекло на задних дверцах быстро покрывается частой паутиной трещин от пулевых попаданий, и в этот миг почувствовал нечто странное. Где-то рядом находился человек, который был с ним каким-то мистическим образом связан. Не успев ужаснуться происходящему, Митчелл ощутил, как ему на лицо и грудь брызнуло что-то темное. А еще через миг на него упал командос с простреленной головой. Сидящая рядом медсестра тут же вскочила, спихнув на пол тяжелое тело, и начала возиться с капельницей. В этот момент голова Митчелла запрокинулась, и он увидел еще одного раненого командос. Одной рукой тот зажимал рану на шею, а второй пытался поменять магазин в коротком автомате с глушителем. Агент, как ни в чем не бывало, сидел рядом и, судя по отрешенному выражению лица, усиленно делал вид, что вокруг него ничего необычного не происходит. Посмотрев на убитого командос, он поправил забрызганный кровью, но по-прежнему идеально сидящий галстук и раскрыл лежащий на коленях кейс. Затем он одним ловким движением вырвал оттуда две части механизма и соединил в короткую винтовку с толстым магазином, скрытым в прикладе. В это время пули продолжали угрожающе стучать по стеклам и бронированному кузову громадного катафалка, а управляющий им шофер постоянно маневрировал сразу по нескольким полосам дороги. Как агент понял в этой неразберихе, что пора действовать, Митчелл не понял, но в какой-то момент он весь подобрался, словно готовый броситься хищник, и, вскочив на спину мертвого командос, вылез по пояс в люк. Профессор услышал 5 громких выстрелов, и ему на грудь упала необычно толстая горячая гильза. После этого агент молниеносно вернулся на свое место и обворожительно улыбнулся медсестре. Последнее, что увидел Митчелл перед тем, как снова вырубиться, это как агент разбирает свою короткую винтовку, а улыбающаяся сквозь силу медсестра что-то вкалывает в пакет с фармраствором. 2021 год. Серый. Несущийся на огромной скорости японский внедорожник крутануло, и он пошел юзом, едва не выскочив на встречную полосу, где в полной темноте навстречу неслась грузовая фура. Как только удалось уйти от столкновения, Серый не понял. Сам он в последний момент успел нырнуть из люка в салон, отпустить автомат и вцепиться в подголовники передних кресел. После этого внедорожник спотыкнулся на взорвавшемся колесе и улетел кубарем в кювет. А дальше им просто повезло. Автомобиль приземлился бортом на покрытый подстриженной травой склон и, пару раз перевернувшись, пропахал бампером мягкий дерн. Как только внедорожник замер, Серый вышиб ногами треснувшее стекло и юркнул наружу. Затем зло посмотрел вслед уходящему катафалку и принялся выламывать водительскую дверцу, за которой дергался Толик, окруженный сразу несколькими сдувшимися подушками безопасности. Через пару секунд начальник охраны выбрался наружу и снял с головы глухой шлем с прикрытой бронестеклом узкой прорезью для глаз. «Мля, ушли твари!» – прорычал он и вытил камуфляжным рукавом кровь, капающую из разбитого носа. «Я уже думал, что сейчас добьем. Еще магазин и добили бы. Боковое стекло почти рассыпалось. Не хватило одной очереди. «Было бы что-то помощнее АК», — раздраженно проговорил Серый и взял глухой шлем из рук Толика. «Видел, как этот в костюмчике стрелял, пока я перезаряжался? Всего 5 выстрелов, 2 по двиглу, 1 в колесо и по одному нам с тобой». Серый указал на глубокую вмятину под смотровой щелью шлема. «Еще как заметил. Если бы не подголовник, то мой позвоночник бы в трусы осыпался», — проворчал Толик. И тут в подсумке его тяжелого бронежилета заработала рация. «Первый, мы рядом. Через пару минут подберем». «Выходим на дорогу», — ответил начальник охраны Глебова и, вырвав из подсумка термитную гранату, закинул ее внутрь покорежного внедорожника. 2 минуты. Может, догоним?» — с надеждой спросил Серый и, закинув автомат на плечо, начал забираться на Косогор. «Не, не успеем. Им до Домодедова осталось ехать 4 километра. А там лучше даже не пытаться, иначе нам припишут терроризм со всеми отягощающими». «Мля, жалко», — прорычал Серый и принялся нетерпеливо всматриваться в ночное шоссе с редко проносившимися машинами. 2021 год. Профессор Митчелл. Митчелл очнулся в салоне двигающегося самолета и в первый миг подумал, что в его глазах двоится. Рядом стояли сразу 2 совершенно одинаковых худенькие медсестры в коротких халатиках, прикрытых легкими бронежилетами. «Да они близняшки», — проговорил он практически беззвучно и заметил язык жестов, с помощью которого общались девушки. Агент замер между сиденьями и пристально смотрел через иллюминатор в сторону терминала аэропорта. Больше в небольшом салоне никого не было. «Разрешение получено, сэр. Мы взлетаем», — неожиданно раздалось из динамиков. «Взлетайте», — приказал агент в маленькую рацию. Когда самолет оторвался от взлетной полосы, агент повернулся и, хитро улыбаясь, посмотрел на Митчелла. И в этот миг один из иллюминаторов с громким щелчком рассыпался, окатив девушек осколками стекла. При этом одна из них дернулась вперед и перелетела через ряд сидений. Упав около дивана, к которому были пристегнуты носилки с профессором, она забилась в конвульсиях. Повернув голову, Митчелл увидел, как из легкого бронежилета хлынула кровь, начавшая быстро растекаться по трясущемуся салону. «Сэр, у нас разгерметизация, надо идти на посадку!» Голос пилота из динамика на миг заглушил шум воздушного потока за бортом. «Никаких посадок, набираем высоту!» – взревел агент, с лица которого на кратный миг слетел псевдоблагородный лоск, оголив его звериную сущность. Затем он схватил девушку, стоявшую на коленях возле убитой сестры, и толкнул ее к Митчеллу, указав при этом на капельницу. Следом агент активировал жалюзи, начавшие закрывать иллюминаторы. И лишь убедившись, что они закрылись, подошел и наклонился к самому уху профессора. «Не время умирать», — шепотом проговорил он, и Митчелл почувствовал, что снова провалился в царство Морфея. 2021 год. Серый. Серый лежал на крыше микроавтобуса, стоявшего между кустов, и яростно дергал затвором крупнокалиберной болванки, всаживал одну тяжелую пулю за другой, вслед начавшего набирать высоту самолета. Отстрелявшись, он отпихнул винтовку и вскочил на ноги. «Без шансов, 2 километра, слишком большое расстояние», – проорал Толик, пытаясь перекричать раскатистый шум турбин. «Попал минимум 2 раза. Одна ушла в фюзеляж, 2-я в двигатель», – ответил Серый и недовольно покачал головой. «Все, надо валить. Больше нам тут ничего не светит, кроме приключений на заднице», – проговорил Толик, когда самолет почти скрылся из виду. Серый постоял несколько секунд, с надеждой глядя на уходящую цель. Затем недовольно сплюнул и, подобрав винтовку, спрыгнул вниз. «Я должен знать, где они приземлятся и куда конкретно переместят объект. Из наших средств можно взять сколько нужно», — сказал он, глядя прямо в глаза Толику. «Ничего не обещаю. Это будет реально трудно. Но есть у меня один контакт при погонах, который не откажется от десятка вечно зеленых миллионов. Надеюсь, он поможет». «Вот и хорошо. Для нас всех это сейчас в приоритете», – проговорил Серый и еще раз посмотрел в небо, где до сих пор чувствовал слабое присутствие ускользнувшей цели. Интерлюдия 2. Шагин-старший. 2021 год. Антон Шагин. Антон прибыл в подмосковную резиденцию отца поздно ночью. При входе его первый раз в жизни обыскали телохранители, после чего сына хозяина заставили сдать все электронные гаджеты и даже часы, бриллиантовые запонки и фамильную печатку. Затем его припроводили в большой зал для совещаний, расположившийся на втором этаже пятиэтажного особняка, отдаленно походившего на старинный английский замок, стоявший посреди рукотворного озера. Причем следовавшие по пятам телохранители вели себя подчеркнуто грубовато, что без личной санкции Шагина-старшего было невозможно. Впрочем, в свете последних событий Антона это не удивляло. Если честно, то он был готов к тому, что ему наденут наручники и посадят за детектор лжи. При желании отец смог устроить и нечто похуже. Приезжать сюда Шагин-младший не хотел, и лишь реальная возможность воспользоваться моментом заставила его это сделать. Массивные двери распахнулись, впуская в огромный зал, и сразу же закрылись за Антоном. Отец сидел во главе массивного стола для совещаний, судя по виду весившего не меньше нескольких тонн. Рядом с Шагиным-старшим были расставлены проводные телефонные аппараты с гербами РФ и несколько гаджетов Верту люксовой комплектации с вынутыми батареями. Кроме этого, перед ним лежали аккуратные стопки бумаг и пара раскрытых папок с какими-то фотографиями. Кроме роскошного кожаного кресла хозяина особняка, ни одного стула в зале не имелось. Так что Антон сразу понял, что весь разговор ему придется стоять. «Здравствуй, папа», – проговорил Антон и замер с другой стороны стола. Сидевший напротив властный мужчина сделал вид, что занят работой с документами, и не заметил приветствия сына. Только через минуту он отвлекся от внимательного изучения каких-то снимков и, подняв голову, вперил тяжелый взгляд вошедшего. «Антон, вот скажи мне, ты дурак или просто идиот?» – спросил он. Этот вопрос больше походил на безапелляционное утверждение. «Тебе доверили всего одно дело – посадить нищего ученого в самолет и отправить его в Штаты к нашим друзьям». «Папа, ну мы же все это обсудили, так получилось!» Антон вспомнил очень неприятный разговор двухнедельной давности и невольно отвел глаза в сторону, при этом уперев взгляд в ростовой портрет отца, висевший над монстроподобным камином. На картине страшно дорогого и всемирно известного художника Шагин-старший был изображен в виде императора, горцующего на лошади, в роскошном золотом камзоле с эполетами, орденами и при шпаге. Насколько знал Антон, именно для этого портрета ему доставили из запасников Эрмитажа реальный мундир времен Наполеона с кучей наград и перевязь со шпагой. «Не папкой мне!» – рявкнул Шагин-старший и ударил кулаком по столу. «Я тут разговор с тобой еще не закончил. А после того, как ты обосрался, у меня пошла череда сплошных неприятностей. В Европе и США заморозили 2/3 всех моих финансовых активов, а это почти 40 миллиардов долларов. Кроме этого, меня вызвали туда!» – воскликнул хозяин особняка и указал на потолок, разукрашенный аляповым позолоченным орнаментом, окружающим солнце, луну и звезды. «У меня состоялся очень короткий и неприятный разговор, из-за которого мне пришлось затихариться на целых 2 недели и отложить месть тем, кто тебя поимел. Папа, я по твоей просьбе передал американцам весь массив данных, к этому моменту выловленных из сигнала. Алгоритм расшифровки тоже у них. Я уверен, что они совсем скоро разблокируют все твои западные счета. Тем более ты же видел, они нигде не упомянули о пропаже агента ЦРУ и дюжины морских котиков. Они списали их по-тихому, чтобы не подставить нас». Выпалив все это, Антон выдохнул, ведь ему пришлось по-настоящему поднапрячься в последние несколько дней. «Посмотрим», – проговорил Шагин-старший и еще сильнее нахмурился. «Антон, ты смотрел новости?» – спросил он и пихнул папку с фотографиями, отправив ее через весь стол. При этом фото разлетелись, и Шагин-младший увидел сгоревший дом, вертолет и пару трупов в черной тактической амуниции, лежавших посреди развороченной клумбы. «Да, катастрофа вертолета под Уфой. Кажется, там была пара твоих людей. Я могу чем-то помочь?» «Ты? Помочь?» – деланно удивленно воскликнул Шагин-старший, и его лицо перечеркнула злая улыбка. «Знаешь, какие связи мне пришлось задействовать, чтобы по телевизору и в интернете катастрофу вертолета с моими людьми и наемниками преподнесли как ошибку пилотов, потерявших управление в темное время суток? Людей списать оказалось намного легче». «Это была ошибка. Не надо было их туда посылать», – начал тихо говорить Антон. «У Глебова слишком хорошая служба безопасности. Исчезновение генерала Полторака и американцев это подтверждает. Даже мы бы ни о чем не узнали, если бы не знали, где искать. После этих слов лицо Шагина-старшего побагровело, и он явно с трудом сдержался, чтобы не заорать на сына. Антон это заметил и невольно сжался, представив себе, что было бы, если кто-то посторонний намекнул о некомпетентности влиятельного хозяина резиденции. Судя по приходящей из разных источников информации, Глебов потратил очень большие деньги, чтобы его на какое-то время оставили в покое. Причем заплатил он так много, что некоторые из тех, кто мне обязан, начали саботировать приказы. Необычно спокойно проговорил Шагин-старший. Так может и тебе вложиться деньгами? Иногда лучше финансово заинтересовать исполнителей, тогда они действовать будут лучше. Нет! Не сдержавшись, рявкнул Шагин-старший. И Антон увидел, как его нижняя челюсть непроизвольно выдвинулась вперед. «Еще не хватало, чтобы я оплатил тем, кто занимает свои хлебные должности благодаря мне. Они должны знать свое место и помнить, с чьих рук едят». После этих гневных реплик Шагин-младший нервно сжал зубы, заставив себя промолчать и не брякнуть что-нибудь про мелочное жлобство папаши. Он отлично помнил, что Шагин-старший искренне считает, что ему все должны. Выскочив на вершину власти, он не собирался ни с кем делиться. И это наконец-то сыграло с ним злую шутку. Ведь наверняка даже тех погибших наемников, которых он послал на поимку ученого, организовал кто-то из его лизоблюдов. А все остальные прямо сейчас смотрят со стороны, делают вид, что работают, а сами саботируют выполнение прямых приказов замазавшегося шефа. «Ну ничего», – протяжно начал Шагин-старший, прервав долгую паузу. «Придет время, я все разгребу. Все дерьмо. А затем накажу каждого, делавшего вид, что его мои приказы не касаются. Надеюсь, это так и будет. Именно так и будет, я уверен. И пока хозяин Кремля занят европейскими делами, у меня появился шанс раз и навсегда покончить с Глебовым и его командой». Услышав подобное, Антон подобрался и невольно сжал кулаки, вспомнив о своем персональном враге Северском. «В свете последних событий не стоит ли придержать коней?» – проговорил он, при этом страстно желая узнать подробности. «Нет, это исполнят люди, которые со мной никак не связаны. С моим заместителем связались турецкие товарищи и предложили заплатить за конфиденциальную информацию. Оказалось, их интересует Глебов. Пару дней назад я взял все в свои руки и узнал, что Глебов их цель. Мои люди пробили турков, те оказались очень серьезными ребятами. Более того, оказалось, что совсем недавно они уже пытались уничтожить нашего олигарха, но у них не вышло. Я решил, что помогу им с информацией, сопровождением и логистикой, в обмен на конкретные действия». «Сделать дело чужими руками – это правильно», – проговорил Антон, примерно предположивший, откуда дует ветер. «Нет, только не чужими руками. Главное условие – я лично всажу пулю в тупую башку Глебова. А пока пускай этот крысёныш думает, что переиграл старого волчару. Шагин с ним еще не закончил. Скоро все, что есть у него, до последней копейки будет моим». Отец зло оскалился и мечтательно посмотрел вверх. И в этот миг Антон решил, пора начать разговор, ради которого он сюда и приехал. «Я надеюсь, что у тебя все получится», – начал он немного отстраненно. «Папа, ты помнишь, как мне всегда говорил, что не нужно держать все яйца в одном месте?» «И?» «Со мной на связь вышел один английский джентльмен, который, как оказалось, в курсе почти всех наших раскладов. Надеюсь, ты понял, кого он представляет?» «Так вот, с самого начала беседы он дал понять, что британская корона может в любой миг взять нас под свое крыло, независимо от своих заокеанских партнеров. Нашей семье гарантирован полный иммунитет в обмен на передачу всех данных по проекту «Сигнал». Я хочу знать, что ты об этом думаешь?» После вопроса Шагин-старший надолго задумался, при этом делая вид, что рассматривает бумажки, лежавшие в стопке перед ним. Пауза затянулась на десяток минут, и когда Антон подумал, что ответа не дождется, папа поднял глаза и утвердительно кивнул, явно дав добро на дальнейшую связь с британцем.